Внутри. Алла Егоровна стояла у обрамленного пышными гардинами окна спальни, сжимая в руках оба неработающих мобильника — свой и мужа. Трехкомнатная квартира, давно опустевшая без повзрослевших детей, теперь казалась ей тесной. Стены, увитые цветочным узором, обоев давили. В другой комнате Виктор Иванович возился с их старым телевизором. Внуки называли его толстым. Подшуршащий звук помех. Ни один канал не ловил. До этого он колдовал над стареньким ноутбуком сына, но тот почему-то даже не включился. Молодая соседка с парнем ушли обратно в 23-ю квартиру, тоже проверять интернет. После проверки решили снова встретиться в подъезде. Может, что-нибудь? Как-нибудь? Впрочем, что именно и как, Алла Егоровна понятия не имела. Происходящее на лестнице не укладывалось в голове. Привычная действительность в одночасье прокинулась с ног на голову, и ничто в ней, ни добротная мебель, ни облагороженные фоторедактором семейные фото на стенах, больше не казалось незыблемым. И это было хуже всего. Алла Егоровна не выносила неопределенности. Ей, привыкшей ходить в одни и те же магазины, правильно расставлять тарелки в шкафу и обувь в прихожей, доверять только избранным передачам по телевизору и для каждого вида уборки использовать строго определенные тряпки, была неприятна любая смута, любое непредвиденное вмешательство, нарушающее заведенный порядок вещей. И сейчас ей хотелось лишь одного, чтобы это безумие поскорее закончилось, и все снова стало прежним. Прислонившись к подоконнику, она смяла растопыренные листки любимых фиалок, но, погруженная в свои мысли, не заметила этого. Как и того, что половина цветов чахло поникли. Взгляд Аллы Егоровны блуждал по непривычно пустому двору. А ведь соседка права, ни людей, ни машин, а под черными деревьями ни единого листочка. Отсутствие прохожих еще можно как-то объяснить. Утро выходного дня, люди только просыпаются или, наоборот, отправились куда-нибудь на выходные. Но чтобы во всем дворе не стояло ни одной машины. Исчезла даже полусгнившая девятка, который год торчавшая у соседнего дома. И сам двор. Не первый месяц шли препирательства совета дома, на собраниях которого они с мужем регулярно присутствовали, с городской администрацией по поводу облагораживания территории, но до сегодняшнего дня Алла Егоровна не замечала, что их двор настолько плох. Лежащий отдельными кусками асфальт с широкими песчаными воронками, замшелые, проржавевшие по бокам гаражи, вместо большого газона, огороженная рассыпающимся по ребрикам пустошь, редкие клочья высохшей травы, проплешина с грязью на месте самодельной песочницы, перекрученный скелет старой детской горки. Стоп. Алла Егоровна прищурилась, вытянула шею, почти коснувшись лбом стекла. На зрение она, слава богу, никогда не жаловалась. Не подводило оно и сейчас. Горка, еще вчера пригодная к использованию, теперь стояла изломанная, запятнанная ржавчиной. Но как могла она за одну ночь превратиться в эту противную загогулину? От напряженных раздумий Аллу Егоровну отвлекло движение во дворе. На углу дальнего гаража застыла одинокая фигура. Широкий плащ, безвкусный желтый берет. Она сразу узнала сумасшедшую соседку по подъезду. В памяти вспыхнула недавняя безобразная сцена возле почтовых ящиков. Эта самая старуха в берете, вытаскивая торчащие из ящиков газеты, рвала их на мелкие кусочки и раскидывала вокруг. Алла Егоровна сделала ей замечание. «А ты меня не учи, стерва!» Неровные обрывки бумаги продолжали сыпаться меж старческих пальцев с нестриженными ногтями. «Нашлась тут в каждой бочке затычка. Ты за собой-то следи, кошелка. Вырядилась тоже мне!» Мерзкая бабка хихикнула. «Тебе самой-то сколько лет?» Алла Егоровна задохнулась от возмущения. «Да вы... как вы смеете?» «Вот так!» Перебила старуха, продолжая раздирать чью-то газету. «Ну чего стоишь, губами шлепаешь? Нарядилась, как на свадьбу, а у самой песок из жопы сыпется. Все, бабонька, отгуляла свое». Старушка опять затихла. «Чего застыла-то, говорю, кошелка?» Алла Егоровна содрогнулась под наплывом воспоминаний. Пальцы до боли стиснули зажатые в них телефоны. Стыд и срам. Еще и ругаться пыталась с этой ненормальной. «Ну, точно кошелка старая». За спиной что-то произнес муж. «А?» — вскинулась она, возвращаясь к реальности. «Телевизор не ловит», — повторил Виктор Иванович. И на кухне тоже. Пойдем узнаем, что у соседей. Муж, всему и всегда находивший рациональные объяснения, сейчас выглядел непривычно растерянным. Если отсутствие связи и телевидения само по себе могло иметь хоть какую-то причину, то ситуация с лестницей окончательно поставила Виктора Ивановича в тупик. Но если он не может разобраться в происходящем, то кто тогда сможет? Напоследок Алла Егоровна еще раз быстро глянула в окно, но старухи там уже не оказалось. Взгляд заметался по двору, упираясь в хмурые глыбы соседних домов. Выше было только тяжелое железное небо. На мгновение почудилось, будто провалы окон и лоджий, сплошь незастекленных, хотя еще вчера все было иначе, наполнены вязкой чернотой. Алла Егоровна отвернулась от окна, чувствуя неприятный холодок в теле, и вышла из комнаты вслед за супругом. Мало ли что могло показаться от нервов. Трусливая старая кошелка. В этот раз непривычная самоуничижительная мысль пронеслась в голове еще отчетливей. И все же заставить себя обернуться и снова посмотреть в окно Алла Егоровна не смогла. Вот и все. Семя брошенное будет прорастать. Со временем оно прорастет в каждом, привяжет их всех к ней. Спешить пока некуда. Можно насладиться своим творением. Поиграть с жертвами, расшатать как следует. Распробовать на вкус. Большие ступни с цепкими пальцами шагали широко, бесшумно, пластаясь по неровной вымершей почве. Серая мать едва помнила те времена, когда эта земля была иной. Да, была когда-то, но так давно, что воспоминания об этом совсем истончились, стали почти пылью, как и все остальное здесь. Теперь это ее земля, ее мир, ее дом. И так же, как ее саму однажды привели сюда, она должна выпустить в новый мир свое дитя, дать ему собственный дом. На этот раз у нее получится. И серая мать продолжила свой путь к месту, откуда можно было наблюдать за всем сразу. Олеся и Семен снова вышли в подъезд. В полной тишине их шаги казались непростительно громкими. Одна из фрамок на лестничной площадке была приоткрыта, но через щель снаружи не долетало ни звука. Такая же давящая тишина висела в квартире Олеси, где они только что побывали. «Я не понимаю, как такое в принципе может быть?» Олеся старалась говорить тише, чем обычно. Ей не нравилось гулкое, усиленное царящим вокруг безмолвием звучание собственного голоса. «Я тоже», — автоматически отозвался Семен, снова уставившись на лестницу. Его пальцы, живущие собственной жизнью, вращали металлическую зажигалку. Через одинаковые промежутки времени они останавливались, и тогда раздавался резкий щелчок крышечки. Олесю начинала раздражать эта нервная игра с зажигалкой. Семен достал ее из кармана сразу после того, как стало ясно, что ноутбук не работает и в интернет не выйти. И с тех пор не выпускал из рук. Каждый издевательский механический щелчок лишь подчеркивал ненормальное отсутствие обыкновенных живых звуков, шума машин, гудение лифта, голосов и шагов людей. Хотелось попросить Семена прекратить щелкать, но Олеся молчала. В конце концов, он был здесь единственным человеком, которого она хоть немного знала. Другие, Хлопочкины, сердитый голос из 21-й и тот, кто скрипел половицами за дверью 22-й, оставались неизвестными чужаками. «Здесь так тихо, как будто все остальное просто исчезло, и есть только мы», поделилась своими мыслями Олеся, чтобы отвлечь Семена от дурацкой зажигалки. И заодно отвлечься самой от неприятного, слишком похожего на страх ощущения, медленно ползущего вдоль позвоночника. Из-за появления Хлопочкиных Семен не успел ничего ответить. «Ну как?» — Виктор Иванович с надеждой смотрел на молодежь. «Мой ноутбук не включается», — ответила Олеся. «А у вас?» «Ничего», — вздохнул Хлопочкин. «Компьютер тоже заглох, а по телевизору одни помехи. Вот вам и спутниковая тарелка. Цивилизация, мать вашу!» Звуки из зеленого тамбура заставили всех отвлечься. Сначала раздались громкие щелчки замка, потом голоса, детский и женский. Последний, недовольный и капризно тянущий гласный, Олеся сразу узнала. Это его они слышали из 21-й квартиры. «А мы на площадку пойдем?» — звенел детский голосок. «Мам, пойдем на площадку?» «Только недолго», — раздраженно отвечал женский голос. «Нам еще к бабушке надо». «Не хочу к бабушке!» Послышалась возня, какой-то стук. Женский голос вдруг прикрикнул. «Да оставь ты эту машину, грязь только таскать». «Нет!» — тоненько заверещал ребенок. «Не пойду без машины». «Тогда выходи резче, не топчись тут». Одна из створок двойной двери распахнулась, и на площадку перед лифтом выкатилась красная пожарная машина, которую толкал насупившийся мальчик лет 5. Олеся посторонилась, чтобы пропустить его. Притормозив у лифта, мальчик бегло окинул взглядом столпившихся взрослых и принялся распутывать шнурок, привязанный к машине спереди. Следом из-за двери показалась его мать, высокая сухощавая брюнетка в приталенном пальто, ярко-красном, как игрушка сына. Тот же быстрый пустой взгляд скользнул по присутствующим. На маникюренный палец нажал кнопку возле лифта. Повисшую тишину нарушало только сопение мальчика, возившегося со шнурком. «Лифт не работает». Виктор Иванович предпринял новую попытку наладить контакт с соседкой. Не удостоив его взглядом, девушка в красном недовольно искривила губы и скомандовала сыну. «Даня, пойдем по лестнице». «Девушка, там лестница?» «Ну, вы сами увидите». «И что с лестницей?» Брюнетка будто впервые заметила их. «Мам, ну пошли!» Капризный Даня тянул ее за рукав в сторону лестницы. «Пошли!» «По ней никак не спуститься», — сказал Семен и, наконец, убрал зажигалку. «Возвращаешься сюда же, на этот этаж». «Так, понятно», — отстраненно припечатала брюнетка, обращаясь непонятно к кому. «Съезд местных сумасшедших. Дань, пойдем». Она отвернулась и протянула руку сыну. Игнорируя ее, тот подхватил свою машинку и поскакал вниз по лестнице самостоятельно. Девушка в красном последовала за ним. Затаив дыхание, Олеся перевела взгляд на верхнюю площадку. Остальные смотрели туда же. Первым умножился, а затем сместился вверх топоток мальчика, следом цокот каблуков. В припрыжку миновав верхнюю площадку, Даня резко остановился на середине лестницы. Рот мальчика образовал ровную букву «О». Глаза широко распахнулись от удивления. Вихляющая на каблуках мать едва не запнулась об него. «Даня, ну что ты застыл? Иди уже!» Привычное недовольство не желало сходить с лица брюнетки даже тогда, когда она вновь увидела соседей. Схватив сына за руку, она быстро преодолела оставшиеся ступеньки, проскочила мимо стоявших у лифта людей и торопливо зацокала вниз по лестнице. А потом снова выскочила сверху. «Вы что, совсем обалдели?» Вдруг взвизгнула она после короткого замешательства. «Ребенка напугать хотите?» Пальцы с хищным маникюром стиснули руку мальчика, потянули вверх. «Мам, больно!» Захныкал Даня и принялся вырываться. Женщина в красном не обратила внимания. «Девушка, дело не в нас», — примирительно начал Владимир Иванович. «Дело в лестнице». «Хватит мне голову морочить!» Громко перебила Данина мама. «Ушли отсюда! Все! Быстро! У меня муж в полиции работает!» «Да не можем мы никуда уйти!» Не сдержавшись, рявкнул Семен. Олеся заметила, как на его шее и над воротом куртки вздулись вены, а рука вновь потянулась к карману с зажигалкой. «Дайте пройти!» Прижимая к себе отбивающегося сына, брюнетка опять миновала их и поспешила вниз. Вернулась она, как и следовало ожидать, сверху. «Да вы совсем...» Визгливый выкрик захлебнулся. Свободная рука метнулась к сумочке. «Я звоню мужу. Он вас всех посадит». Тонкие пальцы выудили из сумочки дорогой смартфон, едва помещающийся в ладони. Ничего не понимающий Даня расплакался. Олеся отвела взгляд. Наблюдать чужую истерику было неприятно, но вместе с тем в душе затеплилась надежда. «А вдруг эта скандалистка сможет дозвониться? Хоть мужу, хоть в полицию, неважно, лишь бы куда-нибудь». Надежда оказалась тщетной, и брюнетка в красном, засунув обратно в сумочку бесполезный гаджет, вновь ломанулась вперед. Просто стоять и наблюдать за ней Олеся больше не могла. Неужели она не понимает, что дело в лестнице, не чувствует головокружения? «Пожалуйста, успокойтесь». Олеся сделала шаг к Даниной маме, примирительно протянула руки. «Мы тоже не можем отсюда выйти, понимаете? Мы...» Брюнетка остановилась. Едва слушая Олесю, она под аккомпанемент нарастающего детского плача обвела присутствующих затравленным взглядом. Завеса истерического гнева истончилась, и за ней плескался страх. «Я вас всех запомнила!» Голос почти шипел, лишившись визгливых ноток. «У вас будут большие проблемы!» С этими словами она ринулась обратно в свой тамбур, волоча за собой побагровевшего от рыданий сына. «Подождите, ну куда вы?» — окликнула соседку Олеся, но стоящий рядом Семен только махнул рукой. «Да фиг с ней, пусть идет». «Жалко дуру», — покачал головой Виктор Иванович. «Еще и с ребенком». Олеся водила кончиком указательного пальца по золотистому ободку чашки, как до этого по окружности своих часов. Бледный чай не имел ни вкуса, ни запаха. Печенье и конфеты в массивных стеклянных вазочках тоже казались безвкусными. После того, что произошло с лестницей, было странно сидеть на чужой кухне в окружении едва знакомых людей и поддерживать светскую беседу. На чаепитие их пригласила Алла Егоровна. Разумеется, это было лучше, чем торчать на лестничной площадке, но Олеся ожидала, что они продолжат обсуждать ситуацию, что у кого-нибудь, скорее всего, у Семена или Виктора Ивановича, появятся какие-то новые идеи, однако на деле все вышло иначе. «Мистика какая-то», — в очередной раз пробормотал Хлопочкин, грузно усаживаясь за стол. Алла Егоровна, в домашней обстановке, ощущавшая себя более уверенно, тут же перехватила инициативу. «Давайте отвлечемся ненадолго, посидим спокойно. Все пьют черный чай. Вот есть новый, дочка из Финляндии привезла. Ароматный, просто прелесть, и печенье свежее. Вчера купила». Олеся считала, что отвлекаться от решения проблемы как раз-таки не стоит, но вклиниться в поток нервного щебетания Аллы Егоровны никак не удавалось. А просто перебить хозяйку дома было бы грубо. И она ждала подходящего момента, изредка отвечая на несущественные вопросы и для вида откусывая понемногу картонное печенье. Другие делали то же самое, но, судя по бесцветным взглядам и отрешенным лицам, не испытывали особого желания менять тему. Виктор Иванович регулярно поддакивал, а Семен, кажется, и вовсе не слушал. Его левая рука была опущена под стол, и оттуда доносились ритмичные щелчки зажигалки. Щелк. Щелк. Чертова зажигалка. Взять бы ее и забить ему в глотку! На Олесю будто выплеснули ведро ледяной воды. Как такое вообще могло прийти в голову? Ей хотелось, чтобы Семен перестал щелкать и убрал зажигалку. Максимум хотелось бы выкинуть проклятую железяку, но никак не забивать в глотку. Дикость какая-то. С бьющимся быстрее обычного сердцем Олеся подняла взгляд на остальных. На секунду ей показалось, что они тоже услышали эту ужасную мысль, так ясно прозвучавшую в ее голове. Шевельнув рукой, она задела лежавшую в блюдце чайную ложку. Металл звонко брякнул о фарфор, но никто словно и не услышал. Виктор Иванович, выпятив нижнюю челюсть и насупившись, смотрел в свою чашку. Семен глядел в никуда, и кулак, зажатый в нем зажигалкой, теперь лежал на столе. Даже Алла Егоровна сидела молча с отсутствующим выражением на лице. Когда же она успела замолчать? Олеся с возрастающей тревогой осознала, что не помнит. О чем вообще был разговор? Дача, внуки? Нет, не то. Кажется, Алла Егоровна спросила ее про учебу. Да. А потом, еще дослушав ответ, снова завладела диалогом. «У меня вот тоже есть знакомые медики. Одна приятельница терапевтом работает, а другая...» А что другая? С этого момента воспоминания обрывались. Более того, Олеся была уверена, что фраза Аллы Егоровны тоже оборвалась на середине. Но что же с ними произошло? И как долго это продолжается? Колючая волна прокатилась по предплечьям. Потирая ощетинившуюся мурашками кожу, Олеся по привычке глянула на часы. Половина первого. Точно. Они же остановились. Теперь, когда болтовня пожилой соседки прекратилась, шорох одежды при движении и собственное дыхание были единственными звуками, которые она слышала. В висящем на стене пластиковом горшке медленно умирала традисканция, понуро свесив подсыхающие плети. Лишенный движения пейзаж за окном по-прежнему оставался серым и каким-то искусственным, как декорации в старых фильмах. «Эй, вы слышите меня?» На негромкий Олесин зов никто не отреагировал. Девушка вгляделась в застывшие лица. «Почему они не приходят в себя? Что с ними случилось?» Олеся потянулась к руке сидящего рядом Семёна, но остановилась в нерешительности. Она где-то читала, что нельзя резко будить лунатиков. А насчет тех, кто сам собой погрузился в транс? И все-таки продолжать и дальше ждать неизвестно чего в этой мертвой тишине было невозможно. Закусив нижнюю губу, Олеся тронула руку Семёна. Никакой реакции. Тогда она легонько потрясла его за плечо. Вздрогнув, Семён повернулся к ней. Затуманенный взгляд постепенно сделался осмысленным и, как показалось Олесе, немного затравленным. «Извини, задумался», — пробормотал Семён, поспешно засовывая в карман зажигалку. «Что ты говорила?» Его пальцы плохо слушались, и зажигалка упала на пол. С грохотом отодвинув стул, Семён полез за ней и нечаянно задел Виктора Ивановича. Хлопочкин встрепенулся, сонно озираясь вокруг. Наполовину развернутая конфета выпала из его руки. Когда Семён, резко выпрямившись, приложился головой о столешницу, тонкостенные чашки и блюдца на ней со звоном подскочили, наконец выведя из ступора Аллу Егоровну. «Ой, о чем же я?» Она сфокусировалась на Олесе и осеклась, когда уловила что-то в ее взгляде. «Вы все только что сидели как будто в трансе», произнесла Олеся, воспользовавшись паузой. Голос слегка подрагивал, как будто она отвечала у доски в заполненной людьми аудитории. «И я, наверное, тоже. Я пришла в себя первой и увидела, что вы просто сидите молча, как манекены какие-то. Вы что-нибудь помните?» Хлопочкины непонимающе переглянулись. «Я очень сильно задумался», — сказал Семён и уселся обратно на стул. «Просто выпал из реальности. У меня иногда такое бывает». «Я тоже», — подхватила Алла Егоровна. «Как будто в дальних краях побывала». Она выдавила совершенно неуместный, по мнению Олеси, смешок. «Витя, а ты?» «Да я...» — Виктор Иванович наморщил лоб. Было видно, что он напряженно выискивает что-то внутри себя, и, судя по нисходящей с лица растерянности, никак не может найти. «Я вроде бы тоже». «Вот видите, Олеся, ничего страшного», — с прежней интонацией защебетала Алла Егоровна. «А то вы, я смотрю, разволновались что-то». Разволновалась? Не заботясь больше о выражении своего лица, Олеся уставилась на пожилую женщину с благодушной улыбкой, подкладывающую вазочку конфеты из новой упаковки. Похоже, происходящее ее уже не беспокоило. «Разморила после чая, вот и все», — продолжала тем временем Алла Егоровна. «Может быть, в гостиную?» «Мы все только что сидели в трансе!» — громко отчеканила Олеся, наконец перебив соседку. То, что она хотела донести до всех, было слишком важно. «Я уверена, что никто из нас либо не помнит, о чем думал, либо...» «Забить ему в глотку!» «Либо это были какие-то странные мысли. Вот вы помните, о чем думали?» Девушка взглянула на Виктора Ивановича, и тот отрицательно покачал головой. «А ты?» Она повернулась к Семёну. «Ну, так». Тот неопределенно пошевелил рукой над столом. «В общих чертах». «А вы?» Теперь Олеся смотрела на Аллу Егоровну. «О чем вы думали?» «Сейчас уже и не помню», неохотно отозвалась та. «Вы так настойчиво спрашиваете?» «Я спрашиваю, потому что с нами явно что-то было не так. И если честно...» Олеся помедлила. «Это было жутко. Что тут вообще происходит?» Она в очередной раз обвела взглядом присутствующих, но вряд ли кто-то из них знал ответ. Кроме того, Олеся не могла отделаться от ощущения, что Хлопочкины неуловимо изменились. Семён выглядел слегка подавленным уже с момента их знакомства, а они... Олесе казалось, что до чаепития они были другими. Более живыми, что ли? А сейчас в лицах обоих супругов сквозила какая-то искусственность, будто у каждого под маской пряталось что-то иное. Или это уже паранойя? «Утром я видела на улице какое-то существо», — продолжила Олеся, когда стало ясно, что никто больше не стремится нарушить молчание. «Похожая на собаку, только ростом с лошадь, и с лошадиными ногами, и со странной мордой». «Может, это и была лошадь?» В голосе Виктора Ивановича сквозил скепсис. Но он, по крайней мере, оживился, и у Олеси пропало ощущение, будто она говорит с манекенами. «Это была не лошадь и не собака», — твердо возразила девушка. «У меня зрение единица. Я хорошо рассмотрела это животное, и оно было странное. Я даже не знаю, кто это. Оно ковырялось под деревьями, а потом резко убежало, как будто его кто-то спугнул». «Может, это пони?» — вдруг спросила Алла Егоровна. Ее растерянный взгляд слепо ощупывал стол и сидящих за ним людей. Тоненькая старческая рука со свежим маникюром зачем-то скребла щеку. «Тут недалеко в парке катают на пони. Может, один сюда и забрел?» «Вот ведь старая слабоумная!» Чувствуя, как сжимаются зубы, Олеся одернула себя, не додумав непривычно злую мысль. Алла Егоровна была испуганной, растерянной, но никак не слабоумной, по крайней мере, до чаепития. Что-то поменялось в ней только теперь, и оставалось лишь надеяться, что это временно. В любом случае, злиться на нее из-за этого было неправильно. «Алла Егоровна», — произнесла Олеся чуть медленнее и отчетливее, чем обычно, — «вы ведь тоже заметили, что на улице что-то не так. Помните?» «Да». Хозяйка квартиры кивнула, и взгляд, обращенный теперь к Олесе, слегка прояснился. «Вы видели там что-то еще? Что-то необычное?» «Двор стал какой-то». Она замешкалась, мучительно подыскивая подходящие слова. Молчаливый Семен снова с громким скрежетом отодвинул стул и подошел к кухонному окну. Вслед за ним, кряхтя из-за стола, вылез и Виктор Иванович. «Никого», — сухо прокомментировал Семен и повернулся к Олесе. «Ты сегодня людей на улице видела?» «Нет». «А машины?» «Нет, в том-то и дело». «Надо с лоджии посмотреть, там обзор лучше», — сказал Виктор Иванович, отлепившись от окна. Кажется, он до сих пор не мог поверить в полное исчезновение других людей, и Олеся его понимала. Глядя утром в окно, она испытывала то же самое. Все последовали за Хлопочкиным сначала в гостиную, а потом на лоджию, где растянулись цепочкой вдоль окон. Прижав ладони к узкому подлокотнику из белого пластика, Олеся рассматривала изменившийся двор. На ум приходило только одно слово — руины. Припорошенные сухим серым песком обломки асфальта, неровный пунктир развалившихся поребриков, покосившиеся остовы детской горки и гаражей — все выглядело буквально истлевающим от старости, словно прошла не одна ночь, а целое столетие. Не состарились только окружающие дома. Построенные из зернистых серых плит, они все так же возвышались вокруг, и вертикальные ряды лоджий, больше не светлые, не остекленные, не облицованные изнутри плиткой или панелями, зияли чернотой пустых окон. Слишком незнакомо, слишком неправильно. «Какой-то другой мир», — пробормотала Олеся себе под нос. Похоже, ее никто не услышал, но повторять громче она не стала. Эта мысль казалась ей чересчур безумной, чересчур страшной. Так не могло быть. «Не может такого быть». Виктор Иванович никак не мог оторвать взгляд от непривычно угрюмого двора, лежащего в полном запустении под пасмурным небом. «Куда-то ведь все подевались!» Он стиснул кулак и стукнул по подоконнику. Его жена, неотрывно глядящая куда-то перед собой, на темной лоджии, еще вчера застекленной, сегодня нет, вздрогнула. «Не могли же мы все проспать!» «Я видела женщину из нашего дома», — медленно произнесла Алла Егоровна, указывая во двор. «Вон там, у гаражей». «Какую женщину?» — спросил Хлопочкин, повернувшись к жене. Алла Егоровна неприязненно поджала губы, снова сделавшись похожей на прежнюю себя. «Ту бабку». «Психическую?» — уточнил муж. «Которая на тебя наорала?» «Да». «Значит, выход наружу есть», — горячо заявил Семен и выскочил с лоджии по пути, чувствительно задев Олесю локтем. «Да чтоб ты!» «Но она ведь не с нашего этажа», — запоздало добавила Алла Егоровна. Семен уже не слышал. Холодящее сердце, пасмурная апатия, будто приковало всех троих к месту. Прошло больше минуты, прежде чем они смогли оторвать взгляды от пустого, неправильного двора и медленно побрели за Семеном. Когда Олеся и Хлопочкины вышли в подъезд, он сидел на ступеньках, привалившись к перилам и тяжело дыша. Несколько темных прядей прилипли ко взмокшему лбу. Похоже, по лестнице он не шел, а бежал. Но раз он до сих пор здесь... Олеся подумала о мухе, бестолково бьющейся в стекло. Вот он, мир. Но невидимая преграда не пускает наружу. А если и пропустит, то в какой именно мир они попадут? Нормальный или тот, который видно из окон? «Все то же самое», — зло бросил Семен, увидев остальных. «Вашу мать!» Вскочив на ноги, он саданул кулаком по перилам, и те содрогнулись с глухим металлическим стоном. «И лифт этот долбанный тоже не работает!» Парень метнулся к лифту и несколько раз безрезультатно ударил по кнопке на стене, а потом с грохотом пнул сомкнутые створки. Олеся отступила подальше и наткнулась спиной на противоположную стену. Наблюдая за Семеном, она чувствовала, как внутри что-то неприятно сжимается. Давит сзади на глазные яблоки невидимой пока чернотой, как во время ссоры с Васей. Ни на кого не глядя, Семен подошел к двери Олесиной квартиры и дернул ручку. Дверь не поддалась. Олеся заперла ее перед тем, как они отправились к соседям. «Олесь, дай ключи», — попросил он уже нормальным голосом. «У меня сигареты в рюкзаке остались. Я что-то вышел из себя». Семен торопливо пригладил волосы на затылке, метнув быстрый взгляд в сторону остальных. «Извините». Олеся вытащила из кармана связку и протянула ему. «Спасибо». По-прежнему не поднимая взгляда, Семен взял ключи, открыл дверь и скрылся в квартире. Неловкую паузу нарушил Виктор Иванович. «Так», — пожилой сосед нарочито громко хлопнул в ладоши. «Что мы имеем? Выйти? Пока нельзя. Связи нет». Он заложил руки за спину, прошелся по площадке и повторил. «Так. Людей тоже нет, кроме той бабки». В этот момент Алла Егоровна, вновь провожающая его полным надежды взглядом, мелко закивала. «И та ушла куда-то, ищи ветра в поле». «Так». Еще раз такнув, Хлопочкин остановился. «Аллочка, у нас вода есть?» «Утром была». «Иди проверь. Если есть, набирай во все тазы». Алла Егоровна, шурша тапочками, скрылась в тамбуре. «И вы тоже наберите воды», — сказал Виктор Иванович Олесе. «Мало ли что, в самом деле. Сколько нам тут?» Не закончив фразу, он отвернулся и зашаркал следом за супругой. Поникшие плечи под обрамленной сединой лысиной смотрелись по-стариковски, но сухое, как удар по дереву таканье, все же внушило Олесе немного уверенности. По крайней мере, теперь было ясно, чем стоит заняться в ближайшее время. Подумав о времени, Олеся автоматически подняла к глазам руку с часами и тут же вспомнила, что они остановились. На половине первого. Точно. Присмотревшись еще раз к циферблату, она заметила, что минутная стрелка показывает 32 минуты. Видимо, раньше она не придавала этому значения. Округлив время до половины. Первым, что Олеся увидела, вернувшись к себе в квартиру, были ботинки Семена на коврике в прихожей. Ему придется оставаться у нее, пока все это не закончится. Не выгонять же его в подъезд. Наклонившись, чтобы стащить с ног кроссовки, Олеся ощутила подступившую к горлу тошноту. Горький ком, состоящий целиком из липкой тревоги, закупорил пищевод и сдавил сердце. Что же в конце концов случилось? Как все могло стать таким всего за одну ночь? Другой мир. Она сама так сказала. В квартиру Хлопочкин вошел с тяжелым сердцем. Буквально за грудиной неприятно тянуло, как будто кто-то подвесил к нему груз на веревке. И теперь эта веревка врезалась в сердечную мякоть, болезненно давила, тянула вниз. Вдобавок гудела голова. Шум воды в ванной только усилил это неприятное ощущение. И все-таки он пошел на звук, посмотреть, как там справляется Аллочка. Ванной жены не оказалось. Струя из крана почему-то сероватая, слишком много хлорки, решил Хлопочкин. Била в наполненный пластиковый таз, и драгоценная вода, драгоценное и в обычной жизни, потому что счетчик переваливалось через край и утекало в слив. «Алла!» Шум в голове усилился, но Хлопочкин уже не обращал на него внимания. Ответа не последовало, и он сильнее, чем нужно, закрутив кран, отправился вглубь квартиры. В ванне остался стоять полный таз с медленно оседающей на дно серой взвесью. Аллочка обнаружилась в гостиной. Сжимая в левой руке край еще одного тазика, принесенного с лоджии, она склонилась над подоконником с фиалками и пальцами правой перебирала свесившиеся безжизненными лоскутами листочки. «Алла!» От нового выкрика в висках запульсировало. Наверняка давление опять поднималось, но Хлопочкин был слишком зол, чтобы беспокоиться об этом. «Вить!» Жена медленно обернулась к нему, будто и не слыша гневного окрика. «Фиалки погибли. Все. Ты только посмотри». «Да и черт с ними, другие потом посадишь». Почти сразу устыдившись внезапно вырвавшейся грубости, Виктор Иванович порывисто протянул руку к тазику. «Давай сюда, нужно еще воды набрать». Он постарался говорить мягче, но получилось плохо. Алла Егоровна отстранилась вместе с тазиком и, не сказав больше ни слова, вышла из гостиной. Вскоре в ванной снова зашумела вода. Обиделась. Из-за него. Вот старый дурак. Знал ведь, что она над этими цветами трясется, и все равно само как-то вырвалось. «Помиритесь, не впервой». И правда, не впервой. Немного успокоившись, Хлопочкин потер налившийся свинцом затылок. Точно, давление. Давление он боялся и всегда держал, и дома, и на даче, и в машине запас таблеток скорой помощи. Похоже, самое время принять одну. Таблетки хранились в спальне, в специально отведенном ящике комода. Медленно волоча отяжелевшие ступни по полу, Виктор Иванович вдруг ощутил слабый укол в области сердца, там, где прежде была натянута веревка с тяжелым грузом. Один-единственный укол, длившийся всего секунду, но... Он был. Из-за этой заразы все цветы дороже мужа. Нет, конечно же, он не должен был называть Аллочку заразой даже мысленно. Никогда раньше он себе такого не позволял. Но сейчас она действительно перегнула палку с этими цветами. Обиделась, видите ли, а он ведь знает, что он будет переживать, что у него давление, не дай бог, сердце. Это не шуточки. Сама же для него таблетки пачками скупает. И что, в ногах теперь у нее ползать? Даже в мыслях пылинки сдувать? Ну да, была по молодости фарфоровой куколкой, но теперь ты уже старая баба, должна понимать, как себя с мужем вести. И все-таки надо будет извиниться. Принять таблетку и извиниться. В самом деле. Вот так сразу. Еще выслушивать, какой ты сухарь. Поберегся бы, сердце-то не железное. Ну и к черту заразу эту. Снова грубо. Но сам по себе ход мысли правильный. Пожалуй, стоит сначала прилечь, отойти немного, а уж потом... И то верно. Успокоенный внутренним голосом, Виктор Иванович подошел к комоду и выдвинул лекарственный ящик. Внутренний голос, несомненно, голос разума грубоватый, но зато здравый и непредвзятый, уже звучал сегодня у него в голове. Во время чаепития. О чем-то таком Виктор Иванович думал. О чем-то действительно важном. И голос тоже принимал участие в размышлениях, советовал, направлял, но вот беда, все начисто выветрилось из памяти. Склероз начался, что ли? Да, возраст уже не тот. Тихо пробормотал Хлопочкин, перебирая прямоугольные упаковки лекарств. На мгновение окно спальни за его спиной перекрыло быстро промелькнувшая тень. Но Виктор Иванович, поглощенный поиском нужных таблеток, ее не заметил. На лоджии, расположенной с другой стороны дома, курил Семен. Услышав, как хлопнула входная дверь, он последний раз затянулся и выбросил окурок на улицу. Раздвижная балконная рама с шорохом прокатилась по рельсе. Клацнула защелка. В чертовой тишине все звуки были раздражающе громкими. Семен так и не определился, что его больше нервирует. Эти резкие звуки, ставшие какими-то зернистыми, чуть ли не осязаемыми, или абсолютная тишина в их отсутствии. Пожалуй, плохо было и так, и сяк. А хуже всего то, что он вообще попал в эту передрягу. И все из-за собственной глупости. Нахрена надо было ночевать у незнакомой девчонки? Думал, трахнешь ее? Семен по-собачьи отфыркнулся и судорожно замотал головой, гоня прочь внезапную мысль. Что за бред лезет в голову? Ни о чем таком он вчера точно не думал. Он просто был вымотан, мысленно уже располагался в гостях у Васька, а тут вдруг... Надо было взять себя в руки и поехать на вокзал. Из глубины квартиры доносился шум воды. Чем бы ни занималась Олеся, Семен был только рад немного побыть в одиночестве. Вздохнув, он потер ладонью затылок и снова уставился в окно. Незнакомый пейзаж не вызывал ничего, кроме уныния. И почему он не повернул обратно с самого начала, как только увидел эту сумасшедшую старуху с кошачьим трупом? Старуху с кошачьим трупом, которая к тому же откуда-то знала, что он... Торчок гнилой! Наркоман! Разве это нормально? Каким идиотом надо быть, чтобы после такого сесть в лифт и поехать дальше? Испуганным идиотом! Не стоило вообще сюда приходить. Тревожный зуд вернулся, и Семен снова открыл пачку. 5 сигарет. Не густо. Если они застряли здесь надолго... Нет, ненадолго. Какая бы чертовщина тут ни творилась, не может же все это... Барахтаясь в загустевших обрывках мыслей, Семен все-таки убрал сигареты. Вместо них он достал из другого кармана зажигалку. Раньше она принадлежала отцу, но после его смерти хотелось именно хоть что-то, что будет напоминать. Потому что, как ни крути, именно отец вытянул его из болота. Все остальное, что нельзя было унести в рюкзаке, так и осталось на съемной квартире. Судьба этих вещей Семена не волновала. Вот бы можно было оставить там и воспоминания. О подвале, о холодных Ленкиных губах, об острых ножницах в руках мамы, метящих прямо в лицо. Щелк. Звук, более громкий, чем обычно, вернул его к действительности. Впрочем, краткой отключки Семен не заметил. «Просто задумался, вот и все». Снова тряхнув головой, Семен посмотрел через окно в комнату. Диван, обитый гладкой кожей, из которой ночью постоянно соскальзывала простыня, притягивал взгляд как магнитом. Утром, в очередной раз заталкивая край простыни в щель между диванными подушками, Семен нащупал внутри что-то шуршащее. Скудного света едва хватило, чтобы разглядеть маленький прозрачный пакетик с мелкими кристаллами. Васек до этого сидел на солях. Семен в свое время тоже пару раз пробовал. Пальцы, держащие пакетик, почти сразу взмокли, и Семен поспешно затолкал его обратно. Неважно, что внутри, ему это больше не нужно. Конечно, следовало сказать о пакетике Олесе, но он промолчал. Подумал, что тогда девушка точно поймет, кто он. Теперь ясно, что зря. Нормальный человек сразу сказал бы. «Ты разве нормальный?» Гоня прочь воспоминания о пакетике, Семен прошелся по лоджии. Снаружи громоздились шершавые прямоугольники домов с непроницаемо темными окнами. Хмурое небо давило. Вид пустынной улицы лишь подпитывал тревогу. Вроде бы ничего там и нет, ничего не видно, но что-то все же есть. А что именно, никак не объяснить, даже самому себе. Тревожный внутренний зуд слишком сильно напоминал кое-что другое. Тягу к наркотику. Но он ведь сменил среду, как и учили в центре. Уехал из той дыры и с тех пор ни разу не прикасался. «Нет, прикасался». Запнувшись о какую-то неосязаемую преграду внутри собственной головы, Семен снова уставился на диван. «Если кто-то еще узнает о заначке Васька, тебе ничего не достанется». Осознав ход своих мыслей, Семен, вопреки привычке, яростно взъерошил волосы. «Бред, бред, бред! Никому не известно про тот пакетик в диване. И вообще это не важно. Семен никогда не притронется к этой дряни, потому что с ней покончено раз и навсегда». «Ты уверен?» «Да». «Нет. Не совсем». Семен хотел бы быть полностью уверенным, но не мог. Не мог, пока чертов пакетик лежит прямо здесь, в свободном доступе. Сменить среду действительно важно, но смысл этого заключается в том, чтобы оградить себя от соблазна. Сколько людей срывались из-за таких вот случайных находок. Он не станет одним из них. Продолжая сжимать в правой руке зажигалку, Семен подошел к дивану, пошарил между подушками. Когда пальцы поймали комок полиэтилена, он быстро вытащил его и, не глядя, сунул в задний карман. Выбрасывать пакетик в мусорное ведро на кухне Семён не собирался, слишком заметно и бессмысленно. Какая разница, где он лежит, в диване или в ведре? Если вдруг накатит, человек полезет за дозой хоть в выгребную яму. Смыть в канализацию надежнее всего. Надо только подождать, пока Олеся выйдет из ванной. Иначе она узнает. Нет. Узнает, что ты просто гнилой торчок, что на самом деле ты никто. Нет. Вытащив руку из кармана, Семён вытер ее о штанину, будто она была испачкана в чем-то. Олеся ни о чем не узнает. И он не никто. Единственный имеющийся в хозяйстве тазик наполнился до краев. Бегущая из крана вода отдавала какой-то серостью, и теперь мелкая пепельная взвесь оседала на дно. Она состояла из тех самых песчинок, которые Олеся заметила во время мытья посуды. Только сейчас их было больше. Такую же воду она использовала утром для кофе. Можно ли ее вообще пить? А есть другие варианты? Поразмыслив, Олеся взяла ведро для мытья пола, сполоснула и тоже поставила под кран. Звук текущей воды напомнил, что ей нужно в туалет. Когда Олеся спустила воду в унитазе, струя над ведром сначала истончилась, а потом и вовсе иссякла. Шума, который бывает при наполнении бачка, тоже не последовало. «Только не это». Она открыла кран над раковиной. Раздался короткий металлический хрип, а затем все стихло. В раковину упала пара капель чего-то напоминающего жидкую серую грязь. Олеся еще несколько раз открывала и закрывала кран. Бесполезно. Воды больше не было. Еще недавно блестящую серебристую поверхность теперь покрывал матовый налет, и каждое прикосновение к ручке крана отзывалось неприятным шершавым ощущением на коже. Олеся перевела взгляд на тазик и ведро, заполненное на две трети. Почти половину объема ведра занимала сгущающаяся ко дну сероватая жижа. Если бы Виктор Иванович не сказал им набрать воды, ситуация была бы еще хуже. Но он сказал кое-что еще. И эти слова не шли у нее из головы. «Сколько нам тут?» «И правда, сколько?» «Долго». От всплывшего в сознании слова Олесю передернуло, будто по телу пропустили ток. Это был тот же самый внутренний голос, к которому она прислушивалась вчера вечером в прихожей. Не он же, девушка осознала это только теперь, нашептывал те дикие мысли во время чаепития. Интуиция или... Мелькнувшая вдруг мысль о сумасшествии была сама по себе слишком безумной. Никто в их семье не страдал душевными болезнями. «Кроме тебя. Разве не ты бросила учебу в вузе только потому, что твой дед умер и больше не поможет зубрить? Разве не тебя закрыли в психушке на 3 недели?» Олеся обхватила запястье левой руки и сжала так сильно, что часы до боли впечатались в кожу. Во-первых, она оказалась не в настоящей психушке, а в отделении неврозов. Во-вторых, это еще ничего не значило. Любой мог... «Нет, не любой. Разве припадки с галлюцинациями случаются у любого?» Чувствуя неприятную скованность в теле, слишком похожую на мертвую скорлупу паники, как перед появлением той черноты, как... Да, перед припадком, Олеся отвернулась от ванны. Бездумно и тщательно расправила висящее на батарее махровое полотенце. Труба на ощупь оказалась прохладной, хотя в квартире холода пока не ощущалось. «Пока». Стараясь игнорировать очередную тревожную мысль, Олеся еще раз провела пальцами по короткому ворсу полотенца. Обвела взглядом стены, облицованные светло-розовым кафелем. Это по-прежнему была ее ванная комната. Ничего не изменилось, никакого сумасшествия не было. И тем более никаких галлюцинаций, просто аура. Просто эпилепсия. Единичные приступы, такое бывает. Она и отключалась-то по-настоящему надолго, всего 2 раза в жизни. А то, что происходит сейчас вокруг, это другое, внешнее. И как любое внешнее явление, оно должно иметь объективную причину. Этиология, патогенез, так ее учили в университете, а потом в колледже. «Все наладится, хватит паниковать», прошептала Олеся своему отражению в зеркале над раковиной и запоздала, сообразив, что разговаривает сама с собой, как сумасшедшая. поспешила выйти из ванной. На пороге гостиной нервно прохаживался Семен. Олесе не понравился его метнувшийся в сторону взгляд. Это напомнило ей о недавней вспышке раздражения в подъезде. Конечно, в нынешней ситуации любой мог сорваться, но в начале их знакомства Семен производил совсем иное впечатление. «А ты так хорошо разбираешься в людях?» «Нет. После истории с Васей ясно, что нет». «Вот именно. Семен хороший слушатель. Да ему просто надо было где-то переночевать, вот и все. А ты растаяла, всю жизнь ему пересказала». «Воды нет», — объявила Олеся. Собственный голос с трудом рассек поток навязчивых мыслей, словно затупившийся нож. Семен остановился. Его ладони поползли вверх вдоль бедер, как будто он собирался убрать руки в карманы, а потом дерганным движением скакнули выше, к поясу. «Фигово», — наконец отозвался он, уперев руки в бока и опустив взгляд под ноги. Несмотря на омрачившееся после Олесиных слов лицо, он по-прежнему выглядел погруженным в себя. Как будто главная проблема состояла в чем-то, касающемся только его, а все остальное так, ерунда. Это начинало бесить. «Такой самовлюбленный». Проклятый внутренний монолог. Когда же он прекратится? Едва сдержавшись, чтобы не обхватить голову руками, Олеся усилием воли подавила глухое раздражение. «Сколько нам еще тут?» «Вот именно. Семен застрял здесь так же, как и она. Это не его вина. Тягучая неизвестность душила. Нужно было разорвать ее, чтобы действительно не начать сходить с ума». «Есть идеи, что нам теперь делать?» — с надеждой спросила Олеся. «А у тебя?» Олеся внутренне съежилась. Неужели нельзя ответить нормально? Она привыкла, что те, к кому она обращалась за помощью, дедушка, родители, преподаватели, всегда шли навстречу. «Здесь ты одна». «Не знаю», — вынужденно признала она. «Можно подумать, он знает». «Но какой-то выход ведь должен быть. Вышла же как-то та старуха». «А с чего ты взяла, что она вышла?» В вопросе Семена сквозила легкая издевка. «Алла Егоровна ведь сказала, что видела ее во дворе». «А ты сама ее видела?» Семен повысил голос. «Нет, я не видел. Извини, но, по-моему, это твоя Алла Егоровна немного того». Он крутанул пальцем у виска. «Тут и без той бабки какая-то дичь творится. У меня от этого уже башка трещит. Я вообще не должен был тут оказаться». На небритых щеках Семена проступили желваки. Парень с присвистом выдохнул и сильнее обычного потер затылок. «Извини, не обращай внимания». Он выдавил кислую полуулыбку. «Просто курево кончается, а без сигарет я немного нервным становлюсь. Ты ведь не куришь?» «Нет». «Вот и правильно, и не начинай». Голос Семена звучал устало. «Ладно, я пойду тогда. Попробуй еще раз». Олеся продолжала стоять посреди маленького коридора возле двери ванной. И парень, не поднимая глаз, протиснулся мимо нее в прихожую. «А ты думала, первый встречный будет нянчиться с тобой, как мать родная?» Именно так Олеся не думала, но откуда тогда эта глупая обида на Семена? «Тут творится фиг знает что, а я...» «Действительно, какого черта она тут стоит и рефлексирует? Сейчас есть проблемы поважнее». «Ты не в себе». Злость на себя. Напугающий бардак в собственной голове, и заодно на Семена застряла в горле кислой отрыжкой. Ни проглотить, ни выхаркнуть. «Думаешь, что-то изменится, если просто бегать по лестнице туда-сюда?» — наконец произнесла Олеся, глядя, как Семен снова надевает ботинки. «А что ты предлагаешь, сидеть сложа руки?» Ответить было нечего. Прислонившись к стене подъезда в том самом месте, где стояла до этого, Олеся следила за перемещениями Семена по лестнице. Вниз, вниз, вниз, еще раз вниз, потом снова вниз, по кругу. Родители всегда были против домашних животных, и Олеся с удовольствием тискала кошек и собак, когда случалось бывать в гостях у одноклассников. А у одной девочки жил хомяк. Олесе не нравился противный запах, исходивший от клетки, но иногда она подолгу наблюдала за тем, как хомяк крутит колесо. Сейчас Семен напоминал ей этого хомяка. Точно так же бегал по кругу, перебирая ногами одни и те же ступени. Но из колеса нет выхода. Сколько ни беги вперед, останешься на том же месте. Вниз, вниз, вниз. Шорк, шорк, шорк. Каждый шаг Семёна по капле добавлял противной, бессильной вялости Олесиным ногам. Перестань девушка опираться о стену, и они сами собой согнулись бы под весом тела. «Что же происходит? Что же тут такое происходит?» Мысленно повторяла Олеся одну и ту же фразу, напоминающую испуганные причитания Аллы Егоровны, и никак не могла остановиться. Они все застряли в бетонном футляре одного единственного этажа, и выхода не было, а снаружи... Снаружи в пыльные окна подъезда слепо глядело все то же пепельное небо. А если не слепо? Что если прямо сейчас кто-то наблюдает за ними так же, как она сама наблюдала за крутящимся в колесе хомяком? Что если для кого-то они и есть тот хомяк в колесе, глупая зверушка-игрушка? Какое могло прийти в голову только сумасшедшему, конченному параноику? Слабость в ногах сменилась вязким ощущением полного бессилия, охватившим Олесю целиком и снаружи, и изнутри. Она непроизвольно задержала дыхание. Замерла, на мгновение сделавшись частью бетонной стены, такой же мертвой и неподвижной. Из ледяного оцепенения ее вывело резкое шарканье споткнувшегося шага и низкий гул потревоженного металла. Семён остановился на середине верхнего марша, бессильно привалившись к вздрогнувшим перилам и хватая ртом воздух. Переведя мутный взгляд на Олесю, он медленно сполз на ступеньки. Блестевшее от пота лицо было бледным. Олеся бросилась к нему, уверенная, что ноги, мягкие, будто переваренные макароны, подведут, но они двигались, как обычно. Подскочив к Семёну, она опустилась на ступеньки рядом с ним. «Что с тобой?» «Голова», — вяло выдавил он. «Кружится». В этот миг Олеся снова почувствовала это. Эффект калейдоскопа. Лестница под ногами качнулась, а картинка перед глазами, пятый этаж внизу и пятый этаж сверху, начала едва заметно вращаться, скручиваясь в исковерканную спираль. «Надо уйти с лестницы!» Олеся помнила, что в прошлый раз головокружение прекратилось, как только она отошла в сторону. Обхватив Семёна за торс и закинув его руку себе на плечи, Олеся кое-как перетащила его вниз на площадку. Тяжело дыша, оба привалились к стене рядом с дверью Олесиной квартиры и сползли по ней на пол. «Ты как?» — Олеся высвободилась из-под руки Семёна. «Ничего», — выдохнул он. Дыхание Семёна становилось тише, а окружающее их безмолвие гуще. Они продолжали сидеть на холодном полу, вытянув ноги и уставившись перед собой. Говорить было не о чем. Олеся вяло подумала о мелком песке на полу, о том, что он пачкает ее новые джинсы, но так и не нашла в себе сил сдвинуться с места. Что-то придавливало ее к полу, к стене, к плечу сидящего рядом Семёна. Что-то настолько душное, аморфное и тяжелое, что даже само намерение пошевелиться увязало в нем. Ее охватила апатия. «Выхода нет». Олеся позволила отяжелевшим векам опуститься. «Это невозможно. Так не может быть, просто не может быть! Выхода нет!» Живот скрутило. В желудке поднялась болезненная изжога. Так бывало всегда, когда Олеся сильно волновалась. Или боялась. Особенно перед экзаменами или контрольными. «Что самое страшное может случиться?» — спрашивал дедушка. И становилось ясно, что все это, двойка, пересдача, на самом деле не так уж и страшно, не конец света. А сейчас... «Что самое страшное может случиться?» «Все, что угодно!» Резь в животе так усилилась, что пришлось обхватить его руками. «Все, что угодно!» Пугающая неизвестность лишала воли. Немели руки, пекло в груди. Еще немного, и дышать станет трудно, а потом по краям начнет наползать чернота. Сделав глубокий вдох, Олеся открыла глаза. Взгляд блуждал по притихшему подъезду. Блеклый свет с улицы был все же лучше темноты под веками, маскирующей подступающую черноту. К счастью, никакой черноты на самом деле не было. Даже боль в животе ослабла, стала тупой, ноющей. Олеся опустила руки и по привычке коснулась часов, рассматривая цифры под стеклом. Без 15 час. Но... Олеся вперилась взглядом в циферблат. Мысленно отсчитала секунды. Нет, стрелки не двигались. Может, если не смотреть... Олеся опять закрыла глаза, сосчитала до 60, открыла. Стрелки стояли на прежних местах. Даже тоненькая секундная не сместилась ни на одно деление, по-прежнему указывая на единицу. «Ты чего?» — очнулся Семен. «Помнишь, я сказала утром, что мои часы остановились? На них была половина первого, я точно помню. А сейчас без 15 час». Олеся вытянула руку с часами, чтобы Семен увидел. «И при этом они снова стоят. Брови молодого человека сдвинулись к переносице. Веки несколько раз быстро моргнули, убирая с глаз стеклянную пелену. Словно Семена только что разбудили и сразу заставили решать какую-то задачу. «Думаешь, это как-то связано со всем, что тут творится?» — наконец спросил он. «Может быть, не знаю, но время на часах изменилось, это точно». «Ты уверена?» «Да». Выражение вялого сомнения на все еще бледном, как спросонок, лице Семена, рассердило Олесю. Он готов был нарезать круги по чертовой лестнице. А когда появилась хоть какая-то зацепка, сразу усомнился. Опираясь о стену, Олеся поднялась на ноги и снова заговорила, обращаясь то ли к Семену, то ли к самой себе. «Мне кажется, что мы не можем спуститься по лестнице, потому что она как колесо. В смысле, ты бежишь по ней, как хомяк в колесе, но в итоге не двигаешься с места. И кажется, что выхода нет. Но выход из колеса не впереди, а сбоку, то есть совсем в другом месте. Может, и тут так же? Нам кажется, что мы видим лестницу, идем по лестнице, а она никуда не ведет. Что, если настоящего выхода мы просто не видим?» «И где он тогда?» — спросил Семен, так и не поднявшись с пола. «Не знаю», — вздохнула Олеся, привалившись лопатками обратно к стене. «Хватит фантазировать!» Невидимое покрывало апатии снова накрывало ее. Торчать в подъезде и дальше не было никакого смысла. Все равно ничего не прояснится. Все равно выхода нет. «Пойдем отсюда», — заворочился на полу Семен, словно подслушав ее мысли. Олеся оттолкнулась от стены и снова взглянула на часы. «Подожди!» Она поднесла циферблат почти к носу, поворачивая его то так, то этак. Золотистая секундная стрелка больше не указывала на единицу, теперь она стояла ближе к тройке. «Так-так-так-так-так-так-так», — вполголоса зачастила Олеся, незаметно для себя подражая Хлопочкину. «Что мы сейчас делали? Что сейчас было?» «Я сидела, потом встала. Стояла у стены, у этой стены». Повернувшись, она коснулась ладонью стены. «Я стояла здесь», — снова забормотала она и вдруг выкрикнула. «Идут!» От этого резкого выкрика Семен, вновь погружающийся в состояние полусна, вздрогнул, но Олеся этого не заметила. Она смотрела на свои часы. Секундная стрелка медленно, гораздо медленнее, чем должно было быть, начала чертить круг по циферблату. «Они идут!» Олеся сместила ладонь сперва в одну сторону, потом в другую. «Идут! Идут!» Она отняла руку от стены, и стрелка замерла. Прижала обратно, и та снова неохотно поползла. «Из колеса есть выход», — прошептала Олеся, продолжая следить за движением золотистой стрелки по черному циферблату. «Что?» — не понял Семен. «С этой стеной что-то не так», — возбужденно заговорила Олеся, повернувшись к нему. «Часы ходят, видишь? Надо только понять...» Не отрывая взгляда от часов, они с Семеном синхронно, словно сиамские близнецы, двигались то в одну сторону, то в другую, то выше, то ниже. Некоторое время спустя стало ясно, что часы начинают идти лишь на одном участке шириной около 2 метров, внешне ничем не отличающимся от остальной стены. «Но как-то же это работает? Должно же быть какое-то объяснение!» В отчаянии бормотала Олеся, рассматривая стену. «Бесполезно». Они смотрели на нее под разными углами и с разного расстояния. Пытались ковырять штукатурку, принесенным из кухни ножом, но ничего не происходило. «Это просто стена», — разочарованно выдохнул Семен, растеряв остатки воодушевления. «Просто долбаная стена!» Он силой отшвырнул нож в сторону, и тут жалобно брякнуло бетон. «Но ведь как-то оно работает!» — воскликнула Олеся, сжав кулаки. «Идти по лестнице бесполезно, а здесь что-то есть, я чувствую!» Семен не отвечал. Он стоял напротив, безвольно опустив руки вдоль тела. Глаза под слегка нахмуренными бровями бессмысленно таращились куда-то в сторону. «Да что с тобой?» — в сердцах воскликнула Олеся. Этот взгляд, взгляд манекена, совсем как в тот раз на кухню Хлопочкиных, излил и пугал ее. Или это было что-то другое? «Равнодушие. Ему все равно». «Но как можно быть равнодушным в такой ситуации?» «Может, это ты слишком нервничаешь? Заводишься, паникуешь, выдумываешь какие-то опыты, строишь теории, ищешь тайный смысл явлений?» «Но ведь речь идет о... На что это, по-твоему, похоже?» «Ни на что не по... На что похоже, когда человек себя так ведет?» «Извини, я что-то правда отключился». Очнувшийся Семен медленно ворочил языком. «Голова не соображает вообще, сейчас бы поесть чего-нибудь». «И правда». «И правда». При мысли о еде в желудке у Олеси заурчало. Кажется, завтрак был целую вечность назад. Не считать же за еду картонное печенье Аллы Егоровны. Олеся бросила еще один короткий взгляд на стену. Там идут часы. Эта часть стены определенно другая, хоть и выглядит так же, а это значит... Значит, одно единственное слово камнем ударило в висок. «Хватит!» Недодуманная мысль беспомощно затрепетала, как отрубленная конечность. Она была лишней. На что похоже, когда человек погружается в лишние мысли, ищет тайные знаки и несуществующие подтексты? На бредовые идеи. На сумасшествие. Но она не сумасшедшая. «Эпилептичка, но не сумасшедшая!» «Пойдем?» На этот раз, наоборот, голос Семена заставил Олесю вынырнуть из глубокой задумчивости. Взгляд поплыл в сторону от стены. Олеся чувствовала себя плохо. Снова слабость, снова тяжесть и шум в голове. Пожалуй, поесть действительно не помешает. Рыжая девушка и тот парень, только уже без рюкзака. Интересно, что у него там? Толенька успел соскучиться по настоящим вещам. Ему хотелось поскорее заглянуть в рюкзак и в соседские жилища. Там тоже должно быть полно всяких вещей, новых, чистеньких, с разными запахами. Представляя, как будет их перебирать, Толенька сильнее втягивал носом воздух, проникающий через щель в дверях тамбура. Запахи уже ослабли, но этот воздух все еще оставался другим, нездешним. Хотелось подышать им, пока еще можно. Заглядывая в щель то одним, то другим глазом, Толенька продолжал наблюдать за новыми соседями. Сначала тот парень ходил по лестнице. Пытался ходить. Серая мать свернула для них ловушку, и это было даже забавно. Парень никак не мог понять, что происходит. Серая мать часто так делала. Значит, так было нужно. Теперь они изучали стену. Рассматривали ее, так и сяк, щупали, прижимались ухом, ковыряли и скребли, то и дело прикладывая к ней одну из тех маленьких штучек, которые носят на руке. Кажется, это был какой-то механизм, так их называла серая мать. Но Толенька не был уверен, да и не понимал до конца, что это значит. В памяти всплывало короткое, слегка свистящее слово «часы». Ча-сы. Ча-сы. Ча-сы, — повторял Толенька два бессмысленных слога, беззвучно шевеля губами. Как-то раз давно он уже видел такое. Видел, как другие люди изучали стену. Не эту, в другом месте. Кажется, в темные времена он и сам делал что-то подобное, но... Нет, этого помнить нельзя, нельзя! Как бы там ни было, у них ничего не получалось. И не получится, только серая мать ходит сквозь стены, только она знает, как это делается. Больше никто. Да больше никому и не нужно. Раз она привела их, значит, здесь они и останутся. Слегка успокоившись, Толенька тихонько вздохнул. Вот бы кто-нибудь и правда остался надолго, как он. Ведь в этот раз людей больше, чем обычно. Не только эти четверо. Есть кто-то еще, есть. Он чувствует. Зачем серой матери столько? Грубые ступни в серых пятнах бесшумно переступили на одном месте. В щель посмотрел правый глаз, потом левый, потом опять правый. Случайная мысль не давала покоя. Они вместе, они разговаривают друг с другом, эта рыжая девушка и парень без рюкзака. А Толенька не разговаривал ни с кем уже давно. Да и когда разговаривал, это было недолго. Потом собеседники уходили в колыбель или... В любом случае, недолго. И почему никто из них не захотел спастись? Толенька не понимал этого. Всякий раз надеялся, но ошибался. И снова оставался один. Может быть, на этот раз... Голоса за дверьми стихли. Новые соседи ушли и захлопнули дверь в свою квартиру. В квартиру, где они сядут и будут говорить друг с другом среди множества настоящих вещей. А если бы ему предложили обменять все вещи, все его вещи и все те, которые только ждут своего часа на настоящего соседа? Несколько минут назад Толенька не согласился бы. Теперь же он медлил с ответом. «Это и не вопрос», — шептал он, возвращаясь в свое жилище. «Никто и не спрашивал, никто и не предлагал. Значит, это и не вопрос. Значит, и думать нечего». Чтобы отогнать внезапную тоску, приползшую словно бы из темных времен, Толенька распластал по лысому темечку высохшую ладонь и изо всех сил сжал пальцы. «Приди, приди, приди», — шептал он, зажмурившись и пытаясь представить серую мать. Обычно это срабатывало, но не сейчас. Кажется, она совсем не слышала его. Чем она занята? Толенька не знал. Не мог знать этого, если она сама не заговаривала с ним. Вот и сейчас надо было просто подождать. И все. Но он не мог ждать. Ноющее беспокойство, появившееся следом за тоской, гоняло его из угла в угол, из комнаты в комнату. Что-то изменилось. Что-то шло не так, как всегда. Почему их так много? Почему пришли те из темных времен, и почему серая мать не замечает его? Часы, часы! Часы! На часах. 24 часа. Сутки, сутки. День, ночь, время. Люди считают время. Он все-таки вспомнил и испугался этого. Слишком, слишком много весточек из темных времен, и серой матери нет рядом. Не нужно, не нужно. «Ничего этого не нужно», — бормотал Толенька, кружа по квартире. «Только правильные мысли, только правильные». Губы шевелились, выговаривая привычные слова. Ноги топтали грязный пол, руки охватывали склоненную голову. Сколько раз он уже проделывал это? Много, много раз. Но никогда с момента прекращения темных времен Толенька не чувствовал себя таким одиноким, таким покинутым. О, если бы он мог сейчас хоть с кем-нибудь поговорить. Впервые в жизни Ангелине хотелось ударить Масю как следует. Дать пинка, чтобы летела через всю комнату. Но она, разумеется, не сделала этого. Поругалась, конечно, замахнулась веником пару раз и все. Она ведь любила Масю, а Мася, Ангелина в очередной раз напоминала себе об этом, любила ее. Сейчас кошка, с самого утра носившаяся как безумная по квартире, переворачивая все на своем пути, слегка успокоилась, но продолжала рыскать по углам, то и дело шипя и выгибаясь дугой. В голову к Ангелине лезли тревожные мысли о бешенстве, но из квартиры Мася никогда не выходила, а значит, и подцепить болезнь не могла. Ангелина хотела записаться на прием в ветеринарную клинику, но не сумела. Телефон выдавал одни помехи. Это означало, что вдобавок к магазину придется тащиться еще и в салон связи, а после — в ветеринарку. А ближайшая, как назло, чуть ли не самая дорогая. Стараясь не обращать больше внимания на кошку, Ангелина придирчиво осмотрела себя в зеркало. Лампа в коридоре почему-то светила слишком тускло, как и в ванной. А еще с утра отказался работать тостер. Не такого начала выходного дня она ожидала. Пальто, купленное в прошлом сезоне, тщательно подобранное, приличное, сидела впритык на рыхлом теле, хотя изначально было свободным. Очки в тоненькой золоченой оправе, не слишком броские, но и не какие-нибудь старушечьи, словом, тоже приличные, казались слишком маленькими на лунообразном лице. Собранные в жидковатый пучок волосы выглядели засаленными, хоть и были тщательно вымыты накануне. «Корова!» Это слово произнес у нее в голове тот же голос, которым... Оно недавно было сказано в реальности. Мерзкий, старческий. Ангелина внутренне окаменела и принялась с удвоенным вниманием ковыряться во вместительной дамской сумке, в очередной раз проверяя, не забыла ли она чего. Она никогда не была худышкой, но на 5-м году работы в школе начала полнеть по-настоящему, болезненно и неотвратимо. К своим 38 годам Ангелина весила почти 120 килограммов при среднем росте и, судя по пальто, продолжала набирать вес. Безжалостный эндокринолог вместо того, чтобы назначить нормальное лечение, выписывал какую-то ерунду и твердил одно и то же. Упражнение, диета, диета, упражнение. А последний раз и вовсе предложил обратиться к психотерапевту, хотя это было уже совсем ни к чему. И все эти диеты. Она постоянно срывалась. Когда перед тобой сидит целый класс малолетних балбесов, которых надо не только привести в чувство, но еще и чему-то научить, выматываешься до предела. Просто перестаешь соображать. И кусочек торта или шоколадка — единственное, что может помочь от полного внутреннего опустошения. Отсюда и вес. Не ее вина, что дети теперь пошли просто неуправляемые. А еще отчетность, планы, педсоветы. Поступая на педагогический, Ангелина и предположить не могла, что работа учителя окажется такой тяжелой. Но теперь уже ничего не изменишь. Даже переезд в другой район и смена школы не принесла никаких результатов. Осень еще не перевалила за середину, но Ангелина успела убедиться, везде одно и то же. В прошлом доме хотя бы жилось спокойно, а тут... Шумно застегнув молнию на сумке, Ангелина прильнула к дверному глазку. Никого. Тогда она прислушалась, пытаясь уловить какие-нибудь звуки за пределами тамбура. Ей показалось, что на площадке кто-то разговаривает. Через несколько секунд хлопнула чья-то дверь. После этого стало тихо. А с утра тут творился настоящий бедлам. Несколько человек, кажется, соседи по этажу, столпились в тамбуре и буквально ломились в соседнюю квартиру. И к ней тоже звонили, но она, разумеется, не открыла. Пожилой мужчина кричал что-то про лестницу, а потом зло обозвал соседку из 21-й квартиры пигалицей. Ангелине эта девица тоже не нравилась, но чтобы вот так? А ведь с виду приличный мужчина. Уверившись, что снаружи спокойно, Ангелина подхватила сумку и пакет с мусором и вышла из квартиры. У дверей тамбура она еще раз прислушалась. В подъезде по-прежнему было тихо. Мусор Ангелина по установившейся уже привычке понесла на верхнюю площадку. Кончиком указательного пальца брезгливо подцепила металлическую ручку на крышке мусоропровода, потянула на себя. Крышка не открылась. Ангелина потянула сильнее, но без толку. Крышка сидела на месте, как припаянная. Слишком тонкие для ее лица губы скривились в недовольной гримасе. Теперь еще до уличной помойки тащиться. Отведя руку с мусорным пакетом в сторону, подальше от пальто, она бросила случайный взгляд влево на дверь чьей-то кладовки, устроенной в промежутке между этажами. Из замка приглашающе торчал ключ, хотя поблизости никого не было. В груди совершенно не к месту заворочилась тревога за чужое имущество. Пожалуй, следовало бы сказать хозяину о забытом ключе, но Ангелина не знала, чья это кладовка. Да и вообще, что она нанималась, что ли, за кладовками следить? Сами виноваты. Тревога, как это частенько бывало, сменилась трепещущим раздражением, и Ангелина, отвернувшись, грузно зашагала вниз к лифту. Нажала кнопку. В шахте ни звука. Лифт не ехал. Сломался, что ли? Поудобнее перехватив пакет, Ангелина стала спускаться по лестнице. Настроение было хуже некуда. Ладно спуститься, но ведь потом придется подниматься обратно на 5-й этаж, да еще с покупками. Подобные нагрузки ее организм переносил с трудом. Дыхания не хватало, пот тек ручьем, ныли колени. Погода за окнами подъезда тоже не добавляла радости. Все было каким-то серым, мрачным, унылым. И ни души, даже жутко становилось. Единственной, кого Ангелина мельком видела из окна сегодня утром, была та чокнутая бабка. Это ее голос прозвучал в Ангелининой голове. Пару дней назад они столкнулись в дверях подъезда. Бабка шустро посторонилась, пропуская Ангелину внутрь. И когда они обе оказались в тамбуре перед лестницей, вдруг гаркнула. «Ну, корова! Как ты в двери-то проходишь?» От такой бесцеремонности Ангелина опешила. Сердце пропустило удар, а затем заколотилось с удвоенной силой. Кровь волной прилила к щекам. Шумно вдохнув, Ангелина уже открыла рот, чтобы осадить наглую бабку, но та перебила ее. «У тебя мужик-то хоть есть, а? Как ни посмотрю, все одна ходишь». Ангелина поперхнулась заготовленной репликой. Старуху она встречала и раньше, и та действительно частенько провожала ее взглядом, тяжелым, оценивающим. «Ты вообще хоть разок с мужиком спала? Или целка?» Поймав взгляд выпучившихся глаз Ангелины, бабка хрипло захихикала. «Оно и видно. Нынче мужики худеньких любят, а ты, ну, чисто свиноматка!» Это было уже слишком, это было... Застрявшие в горле слова никак не шли наружу. Губы сомкнулись в нитку, запечатав и без того увядший голос, а в лицо словно плеснули зловонной грязью, от которой защипало в глазах. «На чего молчишь-то, а?» — бросила бабка вслед быстро удаляющейся Ангелине. «На школьников-то, небось, орёшь, захлебываешься, а тут...» Не чуя натруженных за день ног, Ангелина в спешке взобралась на несколько ступенек, пересекла площадку первого этажа и вызвала лифт. Створки сразу же распахнулись, и кабина унесла ее вверх, оплеванную и никчемную, со своей стыдной тайной о никому не нужном девстве. Сумасшедшая бабка никак не могла этого знать, но, как и любая злобная старуха, как и ее мать, царствие ей небесное, своим ядовитым языком умудрилась угодить в самое больное место. Спускаясь по лестнице, Ангелина искоса посматривала в окна. Меньше всего ей хотелось столкнуться в пустынном дворе с этой чокнутой. Нет. Сейчас-то, если что, она запросто ответит грубиянке. Рявкни так, что мало не покажется, но... Стоит ли опускаться до грязной ругани? В школе и так нервы потреплют. Ноги тем временем начали уставать. Погруженная в мрачные раздумья, Ангелина не обратила внимания, на какой этаж успела спуститься. Когда подняла голову, то увидела на стене напротив лифта большую синюю цифру 5. От неожиданности Ангелина остановилась. Несколько раз моргнула, цифра никуда не исчезла. Несомненно, это была ошибка. В конце лета какие-то гастарбайтеры делали ремонт и, наверное, перепутали, не ту цифру намалевали. Идиоты. Она ведь на лифте все время ездит, вот и не видела раньше. В довершение к ноющим ногам голову наполнила тягучая тяжесть. Бесконечные ступени слегка плыли перед глазами. Придерживаясь за перила, наверняка грязный, но руки все-таки в перчатках, Ангелина продолжила спуск. Еще один лестничный пролет. Ключ, торчащий из двери чьей-то кладовки. С ума они все, что ли, посходили? Голова начинала кружиться. Хотелось поскорее выйти на свежий воздух. Отвернувшись, Ангелина спустилась ниже, посмотрела на цифру напротив лифта. 5. То есть 5. Она медленно перевела взгляд дальше. Темно-зеленые двойные двери с расхлябанной ручкой были ей хорошо знакомы. Густая тревога, набухшая в груди, ухнула вниз, в желудок, будто ком сырого теста. Ангелина, цепляясь за перила, тоже продолжила по инерции двигаться вниз. Кладовка. Ключ в двери. 5-й этаж. Ключ. 5-й этаж. Ключ. 5-й. 5-й. 5-й. 5-й. Ее этаж. Медленно переставляя непослушные ноги, запыхавшаяся Ангелина подошла к двойным дверям тамбура. Распахнула их, вошла внутрь. Тяжело перевела дух, потом достала ключи. Головокружение прекратилось, но мозг по-прежнему отказывался соображать. Открыв дверь, она вошла в квартиру. Рекламные листовки взвились с тумбочки, подхваченные сквозняком. Перед уходом Ангелина приоткрыла все окна, чтобы проветрить квартиру. Прежде чем она успела захлопнуть входную дверь, из кухни раздался пронзительный, режущий слух вопль. Пальцы под тонкой перчаткой похолодели. Когда все стихло, Ангелина, не без усилия, отпустив дверную ручку, медленно шагнула влево по коридору, и с гулко колотящимся сердцем заглянула в кухню. Пластиковое окно, стоящее на вертикальном проветривании, жалобно потрескивало, сотрясаемое тем, что билось в щели между рамами. Темное, почти черное, полностью перекрывшее собой прямоугольник окна, оно напоминало огромный скомканный зонтик. Крючья когтей со скрежетом скребли по стеклу и пластику. Лысая, клювастая голова моталась из стороны в сторону на морщинистой шее, силясь проникнуть в кухню. Заметив Ангелину, черная тварь с шорохом развернула кожистые, просвечивающие насквозь крылья. Из разъявленного треугольного клюва вырвался тот же острый вопль. Беззвучно распахнув рот, Ангелина вскинула к груди сумку и попятилась обратно. Под ноги тыкнулся высокий порог. Вывалившись из квартиры, Ангелина опрокинулась навзничь, почти не чувствуя боли. Сдавленное клокотание в горле наконец сменилось пронзительным криком. Не переставая кричать, она спиной вперед поползла к выходу из тамбура. Вслед ей скрежетал яростный, но бессильный вой. Олеся стояла у холодильника и отупело таращилась на магниты на дверце. Она видела их каждый день, настолько часто, что почти перестала замечать. Но сейчас раскрашенные фигурки и прозрачные квадраты с картинками выглядели какими-то незнакомыми, слишком плоскими, слишком тусклыми, словно не она выбирала их, словно это вообще был не ее холодильник. И как она оказалась здесь? Они с Семеном исследовали стену в подъезде, а потом... Потом опять появился тот голос. «Со мной что-то не так». Олеся повернулась к Семену, ощущая растекающийся по плечам холод. Последнее, что она помнила, смутно. Это какой-то внутренний диалог перед возвращением в квартиру. «В смысле?» — переспросил Семен, ковырявшийся в своем рюкзаке. «Что я в последнее время делала, после того, как мы вернулись из подъезда?» «Да ничего», — Семен отвлекся от рюкзака и с недоумением посмотрел на нее. «Мы пришли, ты сказала, что пора обедать, пошла на кухню». «И все?» «Ну да». Поежившись, Олеся обхватила себя за локти. «Я этого не помню. Вообще, я вдруг очнулась у холодильника и не помню как». «Может, задумалась?» «Нет», — громче обычного возразила Олеся. «Это не задумчивость, это как транс, когда мы были у соседей. И у тебя такое тоже бывает. Недавно в подъезде ты погружался в себя и ни на что не реагировал. Неужели ты не чувствуешь, что это как-то ненормально?» «Что именно я должен чувствовать?» Во взгляде Семена не было ни талики понимания. Ответное раздражение уже становилось для Олеси привычным, но на этот раз под ним таилось что-то еще. «Какое-то отупление. Ступор». Олеся мучительно подыскивала слова. «Ощущение, что выпадаешь из реальности, и при этом в голове...» Она остановилась на полуслове. Охвативший ее холодок никуда не делся. Он дал росток, свернулся на глубине ледяным змеем, и теперь этот змей вновь поднял голову. Она не могла так просто взять и рассказать о голосе в голове, озвучивающем некоторые мысли. На что это будет похоже? К тому же ей действительно начинало казаться, что этот голос не имеет ничего общего с тем, что она принимала за интуицию. Но тогда придется признать, что часть ее действий еще со вчерашнего вечера была продиктована. Кем? Или чем? Бред сумасшедшего. Именно так все это прозвучит для Семена. «В голове какие-то дурацкие мысли», — скомканно закончила Олеся. «Какие именно?» «Стал бы он спрашивать, если бы понимал, о чем речь». Ледяной змей ворочался внутри, скользил прямо под кожей. Олеся с трепетом ожидала очередного мысленного комментария, но голос не появлялся. Пусть он не был интуицией, но... Может ли галлюцинация рассуждать о сумасшествии? «Просто... просто странный», — выдавила она уже, жалея, что вообще решилась на откровенность. «В общем, каша в голове». «А что, по-твоему, должно быть у нас в головах?» Семен серьезно взглянул на нее. «Никто не знает, что происходит и что с этим делать. Да тут у каждого каша в голове. А насчет меня...» Опустив глаза, он сделал небольшую паузу. «На самом деле, у меня сейчас дерьмовый период в жизни. Очень дерьмовый. Я и так каждый день думаю, черт знает что. А теперь, когда мы тут застряли...» Парень резко выдохнул. «Короче... Не обращай внимания, у меня голова забита своим, но это не значит, что я какой-то псих или впадаю в транс, а те пенсионеры... Да они вообще, наверное, в шоке. Ты понимаешь, что за хрень творится там?» Он вытянул руку в сторону подъезда, потом указал на окно. «А там...» Олеся только покачала головой. Пожалуй, Семен был прав, но тогда получается, что голос, появившийся у нее в голове, вот и они не понимают. Был только в ее... голове. А что означают голоса в голове, понятно и так. Об этом ее уже предупреждал голос в голове. Олеся приложила ладонь ко рту, пряча от Семена диковатую нервную ухмылку. Ледяной змей свернулся прямо под сердцем. «Что, если вообще все это происходит только в моей голове?» «Давай уже поедим», — предложил Семен, и его слова вызвали новые волны урчания в Олесином желудке. Такое настоящее, живое ощущение просто не могло быть галлюцинацией. «А то мы оба нервные какие-то», — добавил парень. «У меня тут вчерашний бутер есть. Надеюсь, еще съедобный». Вновь склонившись над рюкзаком, он вытащил оттуда пакет и положил на стол. Помятые бутерброды в целлофане выглядели не лучшим образом, но пренебрегать едой вряд ли стоило. Пища, вода — от них зависит выживание. Само появление в мыслях понятия «выживание» тревожило Олесю. Неужели все настолько плохо? Но делать вид, что все нормально, она больше не собиралась. Подобные мысли могли пугать, но они, по крайней мере, были здравыми. Когда Олеся распахнула дверцу холодильника, лампочка внутри не зажглась. Масленка и контейнер с колбасой на ощупь были комнатной температуры. Олеся наклонилась и открыла дверцу морозилки. То же самое. Размякший лоток с фаршем, покрывшийся испаренный пакет и замороженными овощами, и ни намека на холод. «Холодильник не работает», — потерянно сообщила она, рассматривая нутро морозилки, сплошь покрытое влажными потеками. Семен, не успевший сесть за стол, направился к стене с выключателями. Кухонные светильники и люстра над диваном тускло вспыхнули. Прошло несколько секунд, но слабый, будто идущий из-под воды свет, так и не сделался ярче. При взгляде на лампочки даже не приходилось щуриться. «Так не должно быть. Это неправильно». Закрыв холодильник, Олеся последовательно проверила микроволновку, плиту, чайник. Ни один электроприбор не включался. Еще один виток безумия, охватившего все вокруг. Пусть Семен не верит в транс, но хотя бы тоже видит это. «Как может гореть свет, если нет электричества?» — спросила Олеся, зная, что вряд ли получит ответ. Обедали тем, что не нужно было готовить. Хлеб, колбаса, помидор, бутерброды Семена. Вся еда оказалась безвкусной, как и сладости у Хлопочкиных. Чайные пакетики даже не подкрасили холодный кипяток. «Как пенопласт», — прокомментировал Семен, разглядывая надкушенный бутерброд. «Ничего другого все равно нет», — ответила Олеся и взяла еще один кусок помидора, ватного и сухого, как старое яблоко. Еда изменилась, но голод никуда не делся. «Я в детстве читал какую-то книгу», — снова заговорил Семен, доживав бутерброд. «Люди летели на самолете и как-то попали в другое измерение или в какую-то аномалию, не помню уже. Там еда тоже была несъедобная, как будто не настоящая». «Другой мир», — произнесла Олеся после паузы. «Я подумала об этом, когда смотрела в окно у соседей, но...» Она помедлила и задала очередной беспомощный вопрос. «Как? Как такое...» Ее прервал чей-то крик. Кричали в подъезде, отчаянно и дико. Отяжелевшей, словно во сне, рукой, Олеся коснулась исцарапанной оконной рамы. Стекло и пластик в нескольких местах исчертили глубокие неровные борозды. Две-три с внутренней стороны по самому краю, остальные снаружи. Их рваные края ершисто скребли по подушечкам пальцев. Что могло оставить такие следы? Ниже на подоконнике теснились керамические горшки с каланхоей и декабристами. Содержимое горшков уныло поникло. Цветы скукожились, а листья напоминали размокшую бумагу. На крекерах, хранившихся тут же в стеклянной банке, Олеся заметила зеленоватые пятна плесени. В незнакомой чистенькой кухне, где скатерть была обшита по краю кружевами, а вышитые прихватки, резные полочки с сувенирами чинно выстроились в ряд на стене, этот островок гниения выглядел слишком уж неуместно. Что-то неправильное происходило и здесь тоже. «Там была птица. Огромная просто», — сбивчиво объясняла толстая женщина в очках, обмякшая на табурете у холодильника. «В окно пролезла. На балконе открыто было». Эту женщину они обнаружили, когда выглянули из квартиры на крик. Олеся ее узнала. Пару раз они пересекались в подъезде, и оба раза Олесе пришлось идти по лестнице пешком. В лифт вместе с обрюзгшей соседкой поместился бы разве что ребенок. Когда они подошли к ней, соседка уже не кричала, только отчаянно барахталась, полулежа на пороге зеленого тамбура, то ли зацепилась одеждой, то ли застряла из-за собственных габаритов. После того, как Олеся с Семеном помогли ей подняться, не без труда, толстуха принялась, не переставая, твердить про какую-то птицу. Втроем они смотрели ее квартиру, но внутри никого не оказалось. «Она в окне была», — не успокаивалась толстая соседка. «Прямо на кухне». Отчаявшись совладать со сломанной кухонной рамой, она закупорила все окна на лоджии, а потом вернулась обратно и бессильно плюхнулась на табурет. Разошедшееся на груди пальто неаккуратно топорщилось. На месте оторвавшейся пуговицы свисал хвостик нитки. На полу у холодильника стояли маленькие миски с водой и кошачьим кормом, но самой кошки нигде не было видно. «Что именно вы видели?» — в сотый раз, наверное, спросила Олеся. «Как эта птица выглядела?» «Да не знаю я!» — с плаксивым раздражением выкрикнула женщина. «Большая и все, черная какая-то, а до этого лестница...» Протяжно всхлипнув, она вдруг расплакалась, некрасиво сморщив круглое лицо со слишком маленькими очками. «Дурдом какой-то!» Олеся понятия не имела, как ее утешить. Похлопать по плечу, прикасаться к резко пахнущей потом женщине, напоминающей гору сала, ей хотелось меньше всего. Семена эмоции соседки вообще не волновали. Он продолжал изучать царапины на поврежденном окне. Заметив пузатый кувшин с водой, Олеся взяла из сушилки первый попавшийся стакан. «Вот, выпейте». Толстуха отпила из стакана, расплескав остальное себе на грудь. «Как вас зовут?» — спросила Олеся, принимая из сарделькообразных пальцев опустевший стакан. «Ангелина Петровна!» — сквозь всхлипы ответила женщина, наконец взглянув на нее более-менее осмысленно. «А меня Олеся. Я ваша соседка из 23-й, а это Семен. Очень приятно!» — выдавила Ангелина Петровна, продолжая глотать слезы. Семен никак не реагировал. Застыв у подоконника спиной к женщинам, он пристально вглядывался во что-то за окном. «Вы это видели?» — вдруг спросил он, повернувшись боком и ткнув пальцем в стекло. Олеся проследила за его жестом. На фоне беспросветно-серого неба над домом напротив кружил темный силуэт. Олесе вспомнился знакомый образ птеродактиля из детской энциклопедии. Большой острый клюв, длинные узкие крылья, тонкая черточка хвоста. Вот только таких непропорциональных, рахитично скрюченных птеродактилей в детских книжках никогда не изображали. Подслеповато щурясь сквозь очки, соседка поднялась с табурета и тоже подошла к окну. «Да, это она», — прошептала Ангелина Петровна, не отрывая испуганного взгляда от парящей в небе твари. Из-за верхнего угла дома показалось еще одно темное пятно. Цепляясь когтистыми лапами и крючьями на сгибах крыльях, существо поползло по кромке крыши. На секунду оно застыло, вытянув клювастую, но вовсе не птичью голову на длинной складчатой шее. А затем тоже взвилось вверх. Ватную тишину снаружи разрезали приглушенные окнами скрижещущие вопли. Перекрикиваясь, птицы-динозавры рванули влево и скрылись из поля зрения. Старики. Вот на кого они походили. На древних, сгорбленных, высушенных болезнями злобных стариков, которым вместо ямы в земле вдруг достались острые клювы, крепкие мышцы и мощные крылья. «Мы здесь не одни». Эта мысль больше не внушала надежду. Семен поднял крышку унитаза и уставился внутрь. Дверь была заперта на защелку, и никто не мог потревожить его, но он медлил. Жидкий полусвет будто впитывался в кафель, позволяя теням расползаться шире, чем должно, и заставляя напрягать зрение. Прикрыв сухие, как песком присыпанные глаза, Семен наконец вытащил из заднего кармана пакетик. В суете он почти забыл о нем. И почему он не избавился от него сразу, как только решил это сделать? Одно бесконечное мгновение в памяти царила пустота, а затем Семен сообразил — вода. Она отключилась, а он ведь представлял, как смывает пакетик в унитаз, вот и растерялся. На всякий случай Семен крутанул кран над раковиной. Ничего. Ни капли. И что теперь? Он глянул влево, где в ванне стояли таз и ведро с водой. Дно обеих емкостей покрывала серая илистая масса. Тратить последнюю воду на то, чтобы смыть наркоту? Они с Олесей уже договорились, что придется не промывать унитаз, пока вода не появится. Соврать, что забыл, Она все равно узнает. Кончики пальцев, мнущих пересыпающиеся в полиэтилене кристаллы, снова стали влажными. Нет, Семен не собирался никому врать и не собирался уменьшать их и без того скудные запасы воды. Надо просто высыпать кристаллы в унитаз, и все. Они растворятся, их даже видно не будет. Да, ты просто высыплешь их. Согнутая рука с пакетиком оставалась неподвижной. Высыплешь наркоту в толчок и все дела. Внутренний голос звучал знакомо, мягко, успокаивающе. Семен вроде бы знал его, но никак не мог вспомнить откуда. Ты высыпаешь, ты рвешь пакет и высыпаешь. Высыпаю. Зачем-то вполголоса повторил Семен. Он снова смотрел перед собой, и очертания руки, протянутой к унитазу, размывались. Ты высыпал. Вот и все. Порядок. Правая рука скользнула в карман джинсов. Липкие пальцы затолкали пакетик поглубже. Ты избавился от него. Левой рукой Семен нажал кнопку на бачке. Он вроде бы понимал, что это не обязательно, но не мог вспомнить, почему. Главное, что он избавился от пакетика. Крышка унитаза хлопнула о сиденье, и Семен вышел из ванной. Темнота, не разбавленная светом уличных фонарей и окон соседних домов, обволакивала все вокруг. Олеся лежала на спине, опустив руки поверх одеяла. Под волосами над левым виском пульсировала болью свежая гематома. Припадок все-таки случился. Она была в ванной, склонилась над тазиком, чтобы зачерпнуть воды, когда чернота начала застилать глаза. Олеся успела присесть, а после стало темно. Это длилось недолго. Семен даже не заметил, что она задержалась. Очнувшись, девушка поняла, что все же приложилась головой о край ванны. К счастью, крови не было. Иначе пришлось бы объяснять, что случилось, а это ей совсем не хотелось. Пусть эпилепсия не была чем-то мерзким, вроде сифилиса или проказы, но... Вдруг это не эпилепсия? Ведь сейчас все происходило иначе. Не только приступы, не только чернота, но еще и тот голос. Не интуиция, не ее настоящие мысли, нечто постороннее. Как будто твой разум принадлежит не только тебе. Олеся осталась один на один с этим пугающим соображением. Она знала, что дверь спальни открыта, но темнота, наполняющая комнату и весь мир за окном, была такой плотной, что не давала разглядеть даже собственные ладони. И зачем она погасила свет? Чахоточное сияние помутневших ламп, сияние ненастоящего электричества, было бы всяко лучше этого первобытного мрака. Но чтобы нажать на выключатель, нужно было подняться с кровати, а Олеся не могла. Иссушающая усталость прижимала ее к матрасу, давила на грудь, и только тревога беспомощным червем извивалась внутри. Хорошо, что хотя бы дверь спальни осталась открытой. Олеся слушала, как ворочается на диване в гостиной Семен. Шорох простыней и поскрипывание искусственной кожи были единственными звуками, нарушающими абсолютную, густую, как дрожжевое тесто, тишину, и все же их присутствие утешало. Ночь наступила внезапной, как будто раньше, чем следовало. А может, так только казалось. Олеся уже не была уверена в своих внутренних ощущениях. Лестница и улица, пространство и время, еда и даже электричество — все изменилось, сделалось иным, чуждым. «Ну о чем вы говорите, Олеся?» — восклицала Алла Егоровна после знакомства с Ангелиной Петровной, когда все пятеро собрались в подъезде. «Это же наш подъезд, наши квартиры. Что тут могло измениться? Это все там!» Неопределенный взмах рукой в сторону лестницы. «Это снаружи. Что-то...» Смолкнув, она поднесла руку к щеке. Ухоженные ногти проехались по дряблой коже, оставляя неприятные полосы. Виктор Иванович проследил за этим движением, но ничего не сказал супруге. Она в его сторону вообще не смотрела. Ангелина Петровна ужасалась вслух, пучила поросячьи глазки из-под очков и требовала от окружающих ответов, которых ни у кого не было. Тень, вдруг наползшая на окна подъезда, заставила ее сжаться и замолчать. Почти одновременно с ночным мраком, хлынувшим снаружи резко, будто расплесканные кем-то чернила, в подъезде сам собой вспыхнул свет. Такой же тусклый, как и в квартирах. Некоторое время все ждали чего-то, молча застыв, но ничего больше не происходило. За исключением темноты, Все оставалось по-прежнему. Давящие серые стены, тестообразная тишина, иногда хруст мелкого песка под нервно переступающими ногами. «Это что, уже ночь?» Задавая вопрос, Алла Егоровна все-таки мельком глянула на мужа. «Как будто да», — пробормотал тот в ответ. Измотанные неизвестностью, они понуро разошлись по квартирам. Не оставалось ничего другого, кроме как улечься и попробовать заснуть. «Утро вечера мудренее», — пробормотал на прощание Хлопочкин, но его слова вряд ли кого-то взбодрили. Несмотря на свинцовую усталость, Олеся не сомкнула глаз. Время от времени ей хотелось сморгнуть эту густую темноту, такую плотную, что она, кажется, липла к ресницам. А еще в темноте Олесе мерещились омерзительно антропоморфные птицы-динозавры, машущие огромными кожаными крыльями. Кажется, Хлопочкины не поверили в их существование. И вообще пожилые супруги словно потускнели, совсем как лампочки в люстрах. Могли ли они измениться так же, как еда, как двор снаружи? При условии, что это действительно была их еда и их двор. «При условии, что кто-то или что-то вообще может так резко измениться». Размышляя об этом, Олеся мысленно возвращалась к изменениям в собственном состоянии, к голосу, который слышала только она. Перед глазами вдруг всплыло Васино лицо. Его искривленный рот с презрением выплюнул. «Ты чё, совсем с катушек слетела?» Олеся съежилась под одеялом. Слова прозвучали в воображении так явственно, словно Вася действительно был здесь, стоял над ней, как над каким-нибудь жуком, копошащимся в грязи, словно он действительно что-то знал. Но этого не могло быть. Никто ничего не знал, кроме дедушки и родителей, и, разумеется, врачей, к которым они обращались, да и те. Они были уверены, что это эпилепсия. Просто эпилепсия, ничего больше. Даже психиатры так думали и в больнице, и попозже в поликлинике. Просто эпилепсия, просто депрессия, ничего больше. «Тогда почему ты попала в больницу?» «Из-за дедушки, потому что его не стало». Это случилось 6 января вечером. Олеся проводила новогодние каникулы дома, в поселке. Мигали огни, у окна в комнате гирлянды на елке, а за окном скорая, увозящая дедушку. Олеся хотела поехать с ним, но родители были против. Чем она поможет? Папа говорил, что они все вместе съездят к нему на утро, а Олеся... Наверное, она уже обо всем догадалась. Как-то почувствовала. Поняла. Потому что огни внезапно погасли, заслоненные черной пустотой, и очень сильно захотелось позвать дедушку. Она и звала. Громко, во все горло, но изо рта не вылетало ни звука. В черной пустоте было некого звать. «Стресс может провоцировать припадки. Такое не с каждым случается. У меня была депрессия, потому что я сильно горевала. Твой больной разум рассыпается под действием любого стресса, разве не так?» В гостиной вдруг звучно всхрапнул Семен, и Олеся непроизвольно взбрыкнула ногами под одеялом. В груди по-прежнему давило. По коже ползли мурашки. «Что случилось?» Олеся прислушивалась, вглядываясь во мрак, но никаких других звуков не было. «Здесь только мы, больше никого. Входная дверь заперта, все в порядке». Тогда чего она так испугалась? Олеся успела ухватить призрачное ощущение чужого присутствия, прежде чем оно полностью рассеялось. До того, как ее отвлек храп Семена, она действительно вела диалог не с самой собой, с голосом, и уже не в первый раз. Накрыв ладонью запястье с часами, Олеся попыталась вспомнить все от и до, начиная со вчерашнего вечера. События выстраивались в линию, а затем обрывались. Выстраивались и обрывались. И там, где зияла прореха, были эти мысли. Ненастоящие мысли, так она назвала их про себя, мысли, продиктованные внутренним голосом. «Может ли что-то здесь влиять на нас?» Пейзаж за окном. Электричество. Еда, вода, все вокруг не могло измениться само по себе. Должно было существовать нечто, что вызвало эти изменения и за одну ночь превратило весь мир в это. Олеся пришла к выводу, что все началось вчера вечером. Именно тогда появился внутренний голос. Это он заставил ее пригласить Семена к себе и внушил мысль, что старуха в лифте опасна. А ведь Алла Егоровна говорила, что видела сегодня ту старуху во дворе. Чем больше Олеся думала об этом, тем сильнее убеждалась, что это сумасшедшее как-то связано с происходящим. Но как именно? Ведь это всего лишь старуха. Всего лишь полоумная старуха? Но как она узнала, что Олеся одалживала Васе денег? И все те оскорбления, которые она бросала в адрес Олеси и других жильцов, она била точно в цель. Смущала, заставляла краснеть от стыда и гнева, как будто действительно забиралась к ним в головы. Но это невозможно? Подумав о непреодолимой лестнице и сером мире, из которого исчезли все остальные люди и появились крылатые твари, Олеся наконец прикрыла глаза и тяжело вздохнула. «А это возможно?» «Тоже нет. Однако она здесь, лежит в черноте неестественной ночи в плену собственного дома. И кто бы или что ни был виноват в случившемся, гораздо важнее другое. Что им теперь делать?» Пальцы скользили по кругу, очерчивая контур часов. Металл и стекло, впитывавшие тепло тела, давно стали неотделимой частью Олеси. После смерти дедушки она снимала часы только в душе или во время купания. «Ты сильная», — часто повторял дедушка. Родители могли хвалить ее за успехи или утешать при неудаче, а он в обоих случаях произносил только эту фразу. «Ты сильная». Но Олеся не чувствовала себя сильной ни тогда, ни тем более сейчас. «Что я вообще могу?» «Еще раз попытаться рассказать Семену и остальным о своих догадках? А если они не поверят? Если тот же самый голос внушит им, что верить ей нельзя? Это ведь он нашептывал ей мысли о сумасшествии, заставлял сомневаться в самой себе, пугал. А усомниться в ком-то другом гораздо легче. Что же все-таки случилось? Где они? Где весь остальной мир? И есть ли вообще выход?» «Нет». Жалобные, беспомощные вопросы хлынули в сознание сплошным потоком, и Олеся зажмурилась, прогоняя подступившие слезы. Если выхода нет, то неважно, кто или что заползает в их головы, неважно вообще ничего. Они все просто умрут от голода и жажды, запертые тут. Олеся не хотела думать об этом, не хотела ничего представлять, но в голову сами собой лезли какие-то страшные обрывки про блокаду и голод в Ленинграде, про алиментарную дистрофию, которую изучали в курсе гигиены, про каннибализм. «Нет, такого не будет. Такого не должно быть». Из-под сжатых век выступили две слезинки и, остывая, скатились по вискам. Потом еще две. И еще. Этого всего не должно было случиться. Она должна была готовиться к семинару, должна была поехать к родителям. Где они теперь? До сих пор ждут ее или тоже застряли где-то в этой черной тишине? Увидит ли она их когда-нибудь? Или они... как дедушка? Холодные слезы продолжали стекать по вискам. Как в первые ночи после дедушкиной смерти. Тогда все вокруг утратило значение, потому что больше не с кем было говорить об учебе, не с кем делиться самым важным, не с кем молча сидеть вечерами. Конечно, оставались родители, но в то время Олесе казалось, что с ними все не так. А сейчас она отдала бы все на свете, отдала бы даже дедушкины часы, только чтобы снова оказаться дома с мамой и папой. И неважно, о чем они станут говорить, лишь бы с ними все было хорошо. «Не будет». Беззвучно хватая ртом воздух, Олеся видела папу, слегшего, как и дедушка, с инфарктом от переживаний из-за ее исчезновения. Видела так явственно, словно он был прямо здесь, в спальне. Да он и был тут. Вот же он, лежит на полу, а она ничем не может ему помочь, даже пальцем шевельнуть не может. А на балконе скребутся и хлопают крыльями эти горбатые черные птицы, черные старики, черные... «Олесь!» Это зовет мама. Она почему-то там, среди этих летучих ящеров, и кожа ее покрыта такой же черной чешуей. «Олеся!» Изогнутые когти царапают стекло. Мама хочет войти. Небо за ее спиной наливается фиолетовым. «Впусти меня!» Но все, на что способна Олеся, это снова сжимать бесполезные остановившиеся часы и слушать неразборчивое бормотание дедушки. «Ная, ты сильная, ты сильная, ты сильная, ты сильная, ты силь...» Возникший из ниоткуда и заглушающий голос мамы. «Пус... Прости. Фиолетовое сияние пульсирует. Олеся снова пытается пошевелиться. Надо открыть балконную дверь. Ведь это же мама. Она не сделает ничего плохого. Она поможет папе, она... Олеся! Громкий шепот разорвал наваждение. Чья-то рука сжала плечо сквозь пижаму. Вздрогнув, Олеся проснулась. Возле ее кровати сидел на корточках Семен. После непроглядного мрака слабый рассеянный свет за его спиной, проникающий в спальню из прихожей, заставил Олесю поморщиться. «Олесь, там лифт заработал». Молча выпутавшись из одеяла, она накинула поверх пижамы халат и пошла следом за Семеном, пытаясь стряхнуть липкие остатки сновидения. По пути Олеся несколько раз взъерошила волосы. Ее не покидало ощущение прикосновения чего-то грязного, чего-то по-настоящему неприятного, как будто к ее голове притронулся некто уродливый. И пальцев у этого урода было не меньше 6, как у той сумасшедшей старухи. Лифт действительно работал. Как только они вышли из квартиры, металлические створки разошлись в стороны, демонстрируя пустую, залитую болезненно ярким светом кабину. Не дождавшись пассажиров, двери лифта с хлопком сошлись вместе, но вскоре открылись снова. «Давно он так?» — спросила Олеся, кутаясь в халат. «Не знаю», — отозвался Семен. «Я только что проснулся, услышал этот звук». Лифт опять закрылся, отрезав от них холодное сияние кабины. В подъезде было неуютно. Светло-зеленый цвет стен едва угадывался под слоем мелкой серой пыли, взявшейся непонятно откуда. Единственная лампа в таком же запыленном плафоне еле горела. Олеся протянула руку и коснулась стены. К пальцам пристали сухие крупинки. Они напоминали бетонную крошку, такие же жесткие на ощупь и мертвые. Олеся быстро вытерла руку о подол халата. Это была не просто грязь. Во всяком случае, не та грязь, которая на самом деле могла бы скопиться на стенах. Тем более, что настоящая пыль вряд ли покрывала бы их таким ровным слоем. Это было что-то другое. Еще одно проявление неправильности. Как плесень на печеньях Ангелины Петровны. Как умирающие в лампах остатки неэлектричества. Лифт заскрежетал и открылся. Его свет был гораздо ярче, чем раньше. Белый, заставляющий немного щуриться, он равномерно наполнял пустой прямоугольник кабины. Оттуда расширяющаяся световая дорожка протянулась к их с Семеном ногам, словно приглашая проследовать за собой. Зайти внутрь, нажать блестящую металлическую кнопочку нужного этажа, разумеется, первого, и благополучно спуститься вниз. «Просто зайди внутрь!» Створки больше не двигались. Белый свет тек в подъезд, и Олесе казалось, что она чувствует, как он касается кожи на лице. Легко, почти неощутимо, как слабый сквознячок, как паутина, как разлетающаяся пыль. «Просто зайди внутрь, выход есть. Это выход». «Когда не с кем посоветоваться, слушай внутренний голос», — так иногда говорил дедушка. «Да, просто слушай свой внутренний голос и...» «Голос?» Олеся жадно и шумно вдохнула, словно вынырнув из воды. Ладони потянулись к лицу. Стереть, смахнуть облепившую его невидимую паутину, а потом она заметила, как Семен делает шаг к лифту. «Стой!» Олеся ухватила его за руку и потянула в сторону, прочь от радушно распахнутых дверей и разлитого по полу сияния. «Это же выход!» — пробормотал Семен, повернув к ней лицо с уже знакомым безжизненным выражением. «Нет!» — почти прокричала она и еще раз дернула парня за руку. «Это не выход!» Когда взгляд Семена начал оживать, Олеся вцепилась в него обеими руками. «Ты слышал голос?» «Голос?» Семен выглядел растерянным и разбитым, как будто его только что разбудили. «Он говорил, просто зайди внутрь. Говорил, что там выход». Олеся снизу вверх всматривалась в глаза Семена, надеясь найти хотя бы тень понимания, но видела только сонное недоумение. Он больше не пытался сделать вид, что все нормально, но он просто задумался. И это было еще хуже. «Ты помнишь, что шел к лифту?» Олеся снова встряхнула его. «Ну, да». «Зачем? Кто тебе велел? Вспоминай, ну!» «Да никто!» Семен поперхнулся и замолчал. С каждой секундой его лицо менялось, складываясь в неприятную гримасу. «Никто мне ничего не велел!» Вдруг рявкнул он, отпихнув от себя Олесины руки. «Совсем чокнулась! Голоса слышать стала! Ты чё несёшь вообще?» Окаменевшее от злобы лицо принадлежало какому-то незнакомцу. Ошеломленная Олеся глядела на Семена, не зная, что делать. Она знала, что он может не поверить ей, может начать возражать, как в прошлый раз, но чтобы вот так... «Я с тобой разговариваю!» Загаркнувшим над ухом голосом последовал сильный тычок в плечо. Олеся неловко отшатнулась и, запнувшись о собственную ногу, плюхнулась на пол. Удар ягодицами о бетон отозвался во всем теле болезненным толчком. На глаза навернулись слезы. «Хватит!» — сорвавшимся голосом выкрикнула она. Вздрогнув всем телом, Семен застыл над ней. Ошеломленный взгляд поплыл вправо, пока не наткнулся на его собственную руку, занесенную для удара. Остатки злобной гримасы растаяли, уступив место неподдельному ужасу. «Это не я!» — выдохнул он, опустив руку медленно и не до конца, словно она больше ему не принадлежала. «Олесь, это не я!» Продолжая испуганно повторять одно и то же, Семен не двигался с места. Ужас на его лице сменялся горечью от осознания того, что он только что сделал. Олесе хотелось верить, что эти эмоции настоящие. От пережитого все еще было противно, но она заставила себя заговорить, чувствуя в голосе неприятную дрожь. «Об этом я и говорила. Что-то здесь влияет на нас. Теперь ты понимаешь?» Семен молчал. «Ты простишь меня?» Наконец выдавил он вместо ответа. «Да, прости. Как прощал этого наркомана?» Олеся молча кивнула, заодно разгоняя неприятный шум в голове. Чуть помедлив, Семен с подчеркнутой осторожностью помог ей подняться на ноги. За его спиной в дверях зеленого тамбура маячило бледное лицо Ангелины Петровны. Соседка выглянула на шум и, судя по неодобрительно поджатым губам, успела что-то увидеть. «Здесь есть какая-то сила, которая влияет на нас», — отчетливо повторила Олеся, глядя на нее. «Вызывает дикие мысли. Заставляет вести себя ненормально. Если вы еще не почувствовали, просто поверьте, пожалуйста, если у вас появятся странные мысли, не слушайте». Последние слова потонули в громыхании лифта. Створки сомкнулись не полностью, разошлись, снова сошлись, и так несколько раз подряд. Наконец лифт закрылся. Время шло, но он больше не подавал признаков жизни. «Позову соседей». С этими словами Семен, ни на кого не глядя, направился в противоположный тамбур. Олеся слышала, как он стучится к Хлопочкиным. Ангелина Петровна вышла из своего тамбура и теперь стояла у дверей, косясь то на притихший лифт, то на Олесю. Пухлые, сужающиеся на концах пальцы теребили ворот махрового халата. «Что у вас тут происходит?» Наконец не выдержала соседка. «Понятия не имею», — выдохнула Олеся, привалившись к стене около своей двери. Сухая пыль наверняка налипла на халат и волосы, но ей было все равно. После того, чем обернулась внезапная активность лифта, Олеся чувствовала себя еще более потерянной и бессильной, чем накануне. Ушибленные ягодицы болели, соднила ободранная ладонь, и грязь на одежде уж точно не имела никакого значения. Происходящее напоминало сон, кошмарный, сумбурный, бессмысленный. И от мысли, что проснуться никак не получится, глаза снова начинало щипать. Когда в синем тамбуре послышались знакомые голоса и шаги, Олеся постаралась проглотить ком в горле. Может, все вместе они все-таки что-нибудь придумают? «На кнопки пробовали нажимать?» Первым делом спросил Виктор Иванович, выслушав сбивчивый рассказ о лифте. Высказанные в торопях Олесины догадки о влиянии некой силы на их разум он пропустил мимо ушей. После того, как в присутствии Хлопочкиных лифт вновь открылся, демонстрируя ярко освещенное нутро, Виктора Ивановича интересовала лишь возможность покинуть этаж. Алла Егоровна тоже не отрывала взгляда от лифта. Ее крашеные волосы, аккуратно накрученные на бигуди, выглядели дико в этом вывернутом наизнанку мире. Равно как и пояс стеганого халата, завязанный на талии идеальным бантом. Олеся не понимала, как соседка могла думать о внешности, когда за окнами в вымерших дворах перетекала чернильная тьма, таящая в себе крылатых уродов. «Посмотрим, поедет ли он куда-нибудь», — заявил Хлопочкин и, подойдя к лифту, протянул руку внутрь к прямоугольной панели с кнопками. Медлительные створки неожиданно резко захлопнулись. Виктор Иванович едва успел отдернуть руку и, крепко прижав ее к груди, попятился прочь. Закутанная в халат Алла Егоровна сдавленно ахнула и качнулась вперед, собираясь привычно вцепиться в супруга, но тот сердито отмахнулся. Выждав немного, Виктор Иванович несколько раз нажал кнопку на стене. Ничего не произошло. «Надо было ехать, пока открыто, а не сцены устраивать», — внезапно выпалила Ангелина Петровна. Все уставились на нее, и она замолчала, снова поджав свои лягушачьи губы. Кабина лифта за сомкнутыми створками вдруг содрогнулась и с характерным звуком пошла вниз. «Может быть, кто-то снизу вызвал?» — предположила Алла Егоровна. «Может быть, все уже нормально?» Ищущий поддержки взгляд перескакивал с одного лица на другое. «Уходите!» Хриплый окрик раздался слева, заставив всех вздрогнуть от неожиданности. На пороге тамбура Хлопочкиных, придерживая одной рукой дверь, стоял совершенно незнакомый человек. Лысый, жилистый до худобы, одетый в какие-то серые обноски и босой. Определить его возраст по костистому, всохшихся морщинах лицу не представлялось возможным. «Уходите!» Снова выкрикнул он и закашлялся, прикрыв рот пергаментно-желтой рукой в серых пят. Внизу приглушенно захлопали, открываясь и закрываясь двери лифта. Затем кабина снова поползла вверх. Олеся почувствовала, как мурашки колят облитую холодом кожу. Знакомый звук движения лифта должен был вселять надежду, но вместо этого... «Сюда! Сюда! Скорее!» Угловатый незнакомец отчаянно махал свободной рукой, отступая в тамбур. «Или умрете!» Решение пришло к Олесе мгновенно, вспышкой, как по щелчку переключателя. Так же, как тогда, во время ссоры с Васей. За секунду до она еще могла усомниться, могла отступить, а потом вдруг поняла — поздно. Или. «Или я сейчас побегу, или... быстрее!» Едва узнав собственный голос в этом затравленном выкрике, Олеся схватила за руку стоящую рядом Аллу Егоровну и бросилась к тощему, который продолжал что-то кричать им. Семен поспешил следом, подгоняя замешкавшегося Хлопочкина. В дверях тамбура образовалась пробка. Ангелина Петровна, оставшаяся возле лифта, в нерешительности качнулась вперед, потом назад. На полном лице читалась растерянность пополам с испугом. «Прячьтесь, прячьтесь скорее!» Вопил из тамбура тощий и подскакивал на месте, пытаясь подать ей какие-то знаки руками поверх голов. Когда лифт со стуком открылся, Ангелина Петровна все-таки бросилась вперед и почти успела. За ее спиной выросла в наклонку, вывернувшись из тесной кабины, высокая бледная фигура. Свисающие до пят руки, заканчивающиеся непомерно длинными, многосуставчатыми пальцами, быстро ощупали пол перед собой. Яйцевидная голова повернулась в сторону синего тамбура. Гладкое, лишенное глаз и рта лицо посередине разрезали две огромные щели. Их края, влажные и темные, трепетали, со свистом втягивая воздух. Секунду спустя жилистые стопы с такими же непропорционально длинными пальцами спружинили и толкнули существо вперед. Четырехпалая ладонь распалась надвое, блеснув утыканным крючьем и нутром, и сомкнулась на руке убегающей женщины. Многоголосый крик рикошетом заметался в пыльных стенах подъезда, дробясь и множась, множась, множась! Кричала Ангелина Петровна. Кричал дистрофичный незнакомец, распахивая дверь в 24-ю квартиру. Кричал Семен, вдруг метнувшийся на помощь соседке. Олеся успела заметить, как он схватил ее и рванул на себя. Потом что-то больно пихнуло в бок ее саму. С неожиданной силой тощий человечек втолкнул всех по очереди в свою квартиру, едва не прищемив Семена, тащившего Ангелину Петровну, с грохотом захлопнул дверь прямо под носом, пролезшей в тамбур твари. В 21-й квартире было светло. Лилия только что обошла все комнаты, щелкая выключателями. В туалете и ванной она тоже зажгла свет. Пусть будет. Темной оставалась только детская, где наконец-то заснул накапризничавшийся за день Даня. Аллилуйя. Сегодня он весь день выводил ее из себя, ныл, приставал, чуть что плакал. Под вечер пришлось даже отвесить ему пару оплеух. Или это было не сегодня? Покачнувшись, Лиля схватилась свободной рукой за край огромного шкафа-купе, занимающего всю стену в прихожей. Другая рука свисала вниз. Пальцы обнимали горлышко полупустой бутылки. Виски. А до этого был коньяк, но уже кончился. И когда она успела столько выпить? Муж устроил бы скандал, если бы узнал. Но он не узнает, он в командировке. Завтра она купит такие же бутылки и поставит их в бар вместо этих. Он и не заметит. Лиля так уже делала. А сегодня? Сегодня был ужасный день, ты имеешь полное право выпить. Встретившись взглядом с собственным отражением в зеркальной двери шкафа, Лиля улыбнулась себе. Слегка припухшие глаза смотрели осоловело. Тушь, нанесенная утром перед выходом, размазалась. Весь этот день прошел как в тумане. Она точно помнила, что все время переживала о чем-то, но подробности почему-то терялись, высыпались, как пазлы из разорванной коробки. Сумасшедшие соседи, барабанившие в дверь, какие-то фрики на лестнице, жутко напугавшие Лилю. И Даня, вечно ноющий мерзкий Даня. Прибить бы его. И почему она тогда не сделала аборт? По-тихому, не сообщая ничего мужу. Так нет же, побежала советоваться с ним, с матерью. Курица тупая. Помрачневшим взглядом Лиля окинула свое отражение. Хорошо, хоть фигуру после родов удалось сохранить. Хотя какой от этого толк, если муж на нее почти не смотрит? Только и твердит: следи за ребенком, поиграй с ребенком, погуляй с ребенком. Бесит. Лиля в очередной раз приложилась к бутылке. Да чтобы они оба сдохли. Сделав еще пару глотков, она попыталась вернуться к событиям дня. Алкогольная анестезия действовала прекрасно, обволакивала мягким коконом, сглаживала все острые углы. Переживать не о чем. И правда не о чем. Весь день проваляться дома не так уж и плохо, верно? Правда, с самого утра отрубился интернет, но это ерунда. Это тоже могло подождать до завтра. На компе достаточно скачанных сериалов, а идти к маме не особо-то и хотелось. Тем более, что так, кажется, и не огорчилась. Лиля попыталась припомнить телефонный разговор с матерью. Она ведь должна была позвонить той и предупредить, что они не придут, верно? Но не смогла. Да и черт с ним! Раз ничего не запомнилось, значит, мать сильно не возмущалась. Вот ты правильно. Нечего лезть в чужую жизнь. Телефонного разговора с мужем Лиля тоже не помнила. Ну, конечно, она ведь не смогла дозвониться. Укатил в какой-то Мухосранск, где даже связь не ловит. Отлепившись от зеркала, Лиля прошаркала в гостиную. Неловко плюхнулась на диван и уставилась перед собой в широкий прямоугольник плазменной панели. Глянцевая черная поверхность отражала часть комнаты и саму Лилю, развалившуюся на диване. Приподняв подол и без того короткой шелковой сорочки, она принялась вытягивать ноги и так, и этак, чтобы убедиться, что она по-прежнему секси. «Так и есть. Ты секси, детка. С этим не поспоришь». А ведь она могла бы зависать сейчас где-нибудь в клубе, с подругами, с теми двумя-тремя, которые еще не нарожали спиногрызов, не обабились в конец. Но ни одна из этих сучек сегодня даже не позвонила, чтобы спросить, как у нее дела. Тупорылые стервы. Почувствовав себя неуютно, кривляется, как дура перед телеком. Она одернула сорочку и села ровно. Бутылка, стоявшая у дивана, уже опустела. Но Лиля не помнила, когда именно допила остатки. Уютный, отупляющий хмель улетучивался, уступая место чему-то иному, неприятному и тягучему. Как будто мозг волокли по ковру из колючей проволоки и свет. Она же только что зажгла везде долбанный свет. Почему так темно? Лиля подняла голову вверх, к большой люстре из стекла и сверкающего металла. Та заметно потускнела, будто сделавшись меньше. Две лампочки не горели, остальные светились слабее обычного. Судорожно замерцав, погасла еще одна лампочка. «Точно так же и ты!» От мысли, прозвучавшей в голове, ясно и жестко стало не по себе. «Тускнеешь. разрушаешься. Мысли сегодня вообще текли иначе. Как будто Лиля глядела на себя со стороны сурово и беспристрастно. Хочешь превратиться в одну из этих толстожопых куриц, которые только и делают, что нянчат дома детей? Разумеется, она не хотела. Ей до них далеко. Точнее, им до нее. Хочешь варить борщи? Прислуживать мужу до старости, слушаться мамку? Хочешь стать как она? Нет, боже, конечно, нет. Это совсем не та жизнь, о которой она мечтала. Нет, у нее все будет по-другому. Все будет точно так же. Ты на пути в никуда и продолжаешь делать шаг за шагом. Мысленный голос крепчал, заполняя пустоту внутри. Лиля задыхалась в этой осточертевшей квартире, казавшейся раньше такой просторной и стильной. Колючая проволока продолжала раздирать мозг. «Ты этого хочешь? Стать такой же, как они? Или, может быть, превратиться в алкоголичку?» «Нет!» Прижав ладони к пульсирующим болью вискам, Лиля с ненавистью пнула пустую бутылку. «Я хочу свободы!» выкрикнула она, обращаясь то ли к самой себе, то ли к жестокому, но мудрому голосу, поселившемуся в опутанном проволокой мозгу. «Свободы от всего этого! Мам!» Раздавшийся рядом жалобный голосок был как удар током. Лиля подскочила над диваном. На пороге гостиной стоял Даня, прижимая к животу плюшевого динозавра. Его подбородок дрожал. Глаза наливались подступающими слезами, пижамные штанишки были мокрыми. «Мам, я описался». «Менять грязные штаны ребенку, которого ты не хотела, вот твоя жизнь. Вот все, чем ты была занята на протяжении последних 5 лет. Вот твое прошлое, настоящее и будущее». «Нет». Поднявшись с дивана, чтобы подойти к сыну, Лиля замерла на полпути. Даня непонимающе уставился на нее снизу вверх. «Да! Нет!» — выкрикнула Лиля, сжав кулаки. Даня испуганно прижался к дверному косяку. «Мам, я случайно!» Растопыренные колючки проволоки оплели все ее тело. Невидимые, но такие острые. Лиля оказалась в ловушке из-за собственной тупости. Теперь она понимала это. «Ты хочешь освободиться? Или как?» «Хочу», — прошептала она, глядя поверх головы сына. Сквозь полумрак коридора и собственное неясное отражение в зеркальных дверях шкафа. Голос показывал ей путь. Лиля прошла мимо стоящего в дверях Дани. «Ма!» Она не обратила внимания. В прихожей Лиля открыла шкаф и сняла с вешалки красный плащ. Свой любимый. «Просто двигайся дальше. Туда, где ты никогда еще не бывала». Выронив динозавра, Даня с плачем поспешил за ней. Обхватил руками ее голые ноги. «Мама!» Лиля накинула плащ. Взглянула на себя в зеркало. Распахнутый плащ идеально гармонировал с такой же красной сорочкой. Она взъерошила растрепанные волосы. Секси. «Мама, ты куда?» Лиля ногой отпихнула Даню в сторону и шагнула к двери. «Постой!» Протянув руку к замку, Лиля заколебалась. «А что ты можешь предложить новому миру? Он принимает тебя, но что ты можешь дать ему взамен?» Вернувшись обратно, она молча взяла на руки заходящегося в очередной истерике сына. Должен же он принести хоть какую-то пользу. Босые ноги уверенно переступали по бетонному полу. В новом мире ей не понадобится старая обувь. Пусть все это дерьмо остается в прежней жизни. Когда Лиля вышла из тамбура с плачущим сыном на руках, двери лифта приветливо распахнулись. Кабину наполняло теплое сияние. Гораздо более яркое, чем чехоточный свет в подъезде в ее квартире. Лиля шагнула внутрь. Она очень хотела освободиться.